месту назначения мы приближаемся с максимальными предосторожностями. Все устройства связи и освещения полностью отключены. Сенсоры в усиленном режиме сканируют ближнюю сферу пространства на предмет любого активного корабля. В рубке не вашей заботы, лишь я одна. Только мне одной известны точные координаты этого места. Все остальная команда в общем салоне, а их хитроумное персональное снаряжение в трюме под замком. Я лично обыскала каждого из них, прежде чем добросовестно привязать к креслу для отдыха. Никто, ни один человек на свете не знает, где это место. Кроме меня. Таково всеобщее соглашение. Каждый был волен отказаться сразу, черт возьми. Мы в 6 сутках крейсерского полета от космостанции Лонгбоу, но на деле мне понадобилось 10. Досадный просчет, хотя из тех, что заранее не учтешь. Я планировала 2 суток на астероидный пояс Беты-6, а потратила втрое больше, переменными курсами удирая от какого-то настырного мелкого торговца. Этот тип явно поставил себе целью выяснить, где именно мы собираемся нырять. В надежде на поживу, понятно. Но я на поживу совсем не надеюсь. Сомнительно, чтобы в столь архаичном крушении, каким оно безусловно выглядит, обнаружилось что-нибудь технологически ценное для продажи. Однако помимо чисто материальной выгоды, существуют еще и такие вещи, как уникальная историческая ценность и жгучее желание удовлетворить собственное любопытство и даже самое незамысловатое. Черт побери, мы все-таки сделали это. Именно нематериальные ценности подобного рода я держала в уме, подбирая команду. В команде нас общим счетом 6, и все имеют солидный опыт дайвинга в глубоком пространстве. Я уже ныряла прежде с 2 женщинами, которые откликаются на прозвище «Голубка» и «Кудесница». Обе они сухощавые и тонкокостные, что типично для потомственных спейсеров, и обладают чувством истории, а это для большинства косможителей отнюдь нетипично. Когда я начала осваивать дайвинг, мы очень часто ныряли вместе, в нашей тесной девичьей компании. Тогда мы все трое верили в нерушимую ценность истинно сестринских чувств. Со временем, довольно скоро, мы избавились от этого заблуждения. Что касается Карла, у него хвалебных рекомендаций больше, чем у самого Господа Бога. Если честно, любого другого с таким помпезным букетом я бы даже не пустила к себе на борт, но Карл мне требуется позарез. Не столько потому, что он участвовал в самых сложных дайвингах, а благодаря его изумительному, почти неправдоподобному искусству выживания. Мне известно, что Карл ухитрился спасти по крайней мере 2 рискованные экспедиции, где все внезапно пошло наперекосяк. И, наконец, неразлучная пара в составе Джайпа и Джуниора. Это отец и сын, хотя они больше походят на половинки единого целого. Мне никогда еще не доводилось нырять вместе с ними, но зато я 2 доставляла их на место очередного дайвинга. И не упустила случая понаблюдать. Эта пара слажена идеально. Они движутся синхронно, думают синхронно, понимают друг друга без слов. Денег у Джей Дже во много раз больше, чем у всех остальных из нашей компании вместе взятых. Так что дайвинг для них не образ жизни, а вроде экстремального туризма, но с огромным смыслом. История человечества — страстное хобби отца и сына. Они готовы на любые затраты, на что угодно, лишь бы раздобыть достоверные сведения о каких-нибудь незапамятных временах. Факты, которые я смогла раскопать, подтверждают, что страсть Джей и Джек истории совершенно бескорыстна. Они никогда не стремились нажиться на информации, полученной в дайвингах. Если кто-то из нашей команды и занимается выколачиванием денег, так это я. Правда, на собственный, не слишком доходный манер. Я выколачиваю ровно столько, чтобы мне хватило на новую экспедицию в глубину, ну и на текущие расходы, чтобы дожить до нее благополучно. Можно сказать, я трудяга-спейсер, никогда не покладающий рук. Но никак не скажешь, что ради персонального благосостояния. В этом смысле я не слишком-то преуспеваю, ибо дайвинг... Дайвинг — моя неутолимая страсть. Сам процесс получил свое название по аналогии и примерно настолько же опасен, как и глубоководное ныряние. В старину обычно говорили о спейс-дайвинге, дабы подчеркнуть отличие от поисков затонувших сокровищ на потерпевших крушение морских судах. А теперь о мертвых кораблях, затерявшихся в глубоком пространстве, тоже принято говорить, что они потерпели крушение. Хотя реальные столкновения с крупными космическими телами, с Землей, если хотите, случаются чрезвычайно редко. Конечно, в глубоком пространстве мы не имеем дела с такой текучей субстанцией, как вода, с ее весом, давлением и необычными свойствами на больших глубинах. Дайверам бросают вызов другие характеристики недружелюбной окружающей среды. Отсутствие гравитации и кислорода, запредельный холод. Но также алчность. И это универсальная опасность. Моя основная проблема в том, что я рождена на планете, и мне не хочется это признавать. Первые 40 лет новой жизни я изо всех сил старалась забыть, что некогда мои ноги ступали по огромной планетной тверди, пропитанной могучей естественной гравитацией. Я слишком поздно ушла в пространство, в 15 лет, будучи уже зафиксированной на твердь. Мои первые инструкторы с грустью предупреждали, что я никогда не смогу отучиться от образа мыслей и автоматических телесных рефлексов, которые неизменно вкладывает в человеческое дитя колоссальная природная атмосфера. В самом главном, мои инструкторы оказались все-таки правы. Твердь испортила меня, лишила того внутреннего стержня, каким от природы обладают рожденные и выросшие в пространстве. Если мне приходится совершать сознательное волевое усилие, чтобы погрузиться в черную глубину, то урожденные спейсеры купаются в ней, словно в теплой материнской ласке. Но если сравнивать с другими зафиксированными на твердь, то я, без всяких сомнений, первоклассный спейсер. Потому что я понимаю вакуум так, как планетные жители инстинктивно понимают воздух. Старики, никогда не покидавшие пространство, уверяют: мой активный интерес к истории вызван одним — фиксацией на твердь. Спейсеры, как толкуют мне они, постоянно движутся вперед, забывая о том, что остается позади, в прошлом. А все рожденные, воспитанные на тверди, ищут для себя исторические узы, полагая, что возможно понять свое будущее, только если ты постоянно оглядываешься назад. Но я не думаю, что все настолько просто. Встречались мне и потомственные спейсеры, увлеченные историей, и планетники, которые принципиально смотрят только вперед. На мой взгляд, в действительности все зависит от того, каким образом тот или иной индивид склонен распорядиться своими накопленными знаниями. Что до меня, я обращаю собственные знания в золото. Итак, крушение. Я наткнулась на него около года назад, возвращаясь домой после одной провальной затеи, куда меня заманили, как водится, посулами успеха и славы. Кораблик я вела на ручном управлении, занимаясь картированием по пути, дабы как-то компенсировать зря потраченное время. Говорят, в данном регионе галактики уже не осталось никаких неразведанных мест, но зато есть давно позабытые. И я думаю, это чистая правда. Стоило мне моргнуть в тот самый момент, и я бы наверняка пропустила крушение. Но я заметила энергетический всплеск на сенсоре, настроенном на максимальную сферу окружающего меня пространства. Единственный импульс, очень слабый и краткий, какая-то мизерная доля секунды, и все. Но у меня уже достаточно опыта, чтобы мгновенно прийти к выводу: там что-то есть. Сигнал слишком удаленный и слабый, чтобы означать что-либо, кроме мертвого корабля. Я вывалилась из сверхсвета так быстро, как только смогла, одновременно сбрасывая до нуля субсветовую скорость. Тем не менее, понадобилось еще два прыжка и полсуток на поиски, прежде чем я опять засекла отраженный импульс, определив скорость и направление дрейфующего объекта. И я оказалась права. Это был корабль. Черное пятно на черноте глубокого пространства. Мой одноместный кораблик кардинально модифицирован, что означает никакой автоматики, которая потенциально могла бы стать опасной для меня. И теперь он только мой, весь целиком. Я чувствую себя здесь как дома. Все корабли-одиночки полностью автоматизированы, чтобы обеспечить круглосуточную защиту единственного обитателя. Но я модифицировала свой собственными руками. И двигатели, и сверхпривод. И все компьютеры, и всю аппаратуру связи. Так что теперь никакое из этих хитромудрых устройств ничего не может сделать без моего на то дозволения. Кораблик даже не подключен ко мне напрямую, по линку, хотя непрерывно отслеживает мои жизненно важные показатели — сердцебиение, дыхание, а также движение глаз. Если стук моего сердца замедлится, а дыхание станет ровным, или глаза останутся закрытыми дольше, чем на минуту, корабль мигом переходит под временный контроль автоматики. Поэтому сон или бессознательное состояние не представляют опасности для меня, как было бы при 100% мануальном режиме управления. Бодрствуя, я тоже в полной безопасности. Никто не сможет подслушивать мои мысли или отслеживать передвижение, даже если потрудиться взломать все бортовые компьютеры. Но самое замечательное, в бортовых электронных аналах никогда не остается никаких записей о том, что я обнаружила в пространстве. Например, крушение. Ни единой. Только о том, что я остановилась. Внутренний комп, подключенный к моему глазному линку, сообщил мне то, что мой собственный биологический мозг уже вычислил интуитивно. Крушение очень древнее, жизни нет давным-давно. А слабый энергетический сигнал означает всего лишь паразитный электроток, гуляющий внутри металлического корпуса. Мой комп выдвинул гипотезу. Этот корабль построили на Старой Земле приблизительно 5000 лет назад, возможно, чуть раньше. Однако я была уверена, на сей раз мой комп все-таки ошибся. Никоим мыслимым образом земляне не смогли бы улететь так далеко от своей родной системы на таком корабле, как этот. Даже если древнему монстру повезло, и он не развалился, дрейфуя все это время, даже если он здесь не случайно, факт остается фактом. 5000 лет назад никаких землян не было и быть не могло, даже поблизости от данного региона галактики. Отбросив компьютерную гипотезу, я подвела свой кораблик настолько близко к неопознанному крушению, насколько допускают разумные меры предосторожности, и внимательно вгляделась. Мощная, некогда отполированная броня внешнего корпуса вся изъедена пространством, испещрена ямками и бороздками. Кое-где виднеются тусклые пятна, смахивающие на коррозию, и дырочки, пробитые стремительными микротелами. Да, эта штука и впрямь ужасающе стара. И очень-очень долго путешествовала в черной глубине. Никаких сомнений. Ничего живого там, разумеется, нет. И все неживое, очевидно, тоже не функционирует. Слабенькая паразитная сигнатура лишь подтверждает невообразимый возраст моей находки. Любой другой спейсер, оказавшись на моем месте, сразу тщательно просканировал бы крушение. Но у других спейсеров другие приоритеты. На своем месте я просто счастлива, что мое приборное оборудование не записывает внешнюю информацию для хранения. Поэтому теперь у меня есть секрет. Еще какой. И никто никогда не раскроет его, не имея зацепок. А уж я-то не проболтаюсь. Никто ничего не узнает об этом крушении. До тех пор, по крайней мере, пока я не смогу лично приступить к его обследованию. Я сделала только лаконичные заметки в уме. Координаты, скорость, направление. И тут же продолжила путь домой, как ни в чем не бывало. Всю остальную дорогу я размышляла. А что же на самом деле мне удалось найти? У меня есть собственная квартира на 18-м ярусе высокоорбитальной космостанции, которая обращается вокруг Гектора Первого. Примечание. В тишине и невесомости моего рабочего кабинета, защищенного от всех видов электронного шпионажа, я сравнила картинки крушения, полученные при беглом глазном сканировании, со своей картотекой резервных файлов и получила, как говорится, удар под дых. Мою находку действительно построили на Старой Земле. Там же она и базировалась. Это серийный корабль вполне определенного типа, и данный тип имеет словесное наименование — Dignity. Тип Dignity — универсальный военный космический корабль, усиленный специальным стелс-режимом. Боевой корабль-невидимка, если попросту. Но только ни один образчик упомянутого типа никогда не удалялся от Старой Земли более чем на полсотни световых лет. Такие корабли изначально не были рассчитаны на преодоление колоссальных, даже по нынешним меркам, расстояний. А за пределами земной солярной системы ничего подобного вообще никогда не строили. Вот так. Даже если предположить, что моя находка, неважно по какой причине, выскочила за пределы ограниченной пространственной сферы, центр на Земле, радиус 50 световых лет, и затем легла в мертвый дрейф на своей максимальной скорости, все равно корабль типа Dignity не смог бы добраться за 5000 лет туда, где сейчас находится. Ну никак. И за 50000 лет тоже. Совершенно невероятно, правда? И все же, вот он, дрейфует, окутанный тайнами, наполненный временем весом в 5000 лет, в ожидании кого-нибудь вроде меня, того, кто сумеет разрешить его загадки. Команде жутко не нравится моя конспирация, но они ее понимают. Каждый из них отлично знает, что для одного просто космический мусор, для другого — бесценное сокровище. А такие сокровища имеют неудобную тенденцию исчезать даже из самого глубокого пространства. Одно неосторожное словцо «ни там и ни тому» и мое скромное миленькое открытие улетучится без следа, словно его никогда и не было. Вот почему я сама провела второе и третье сканирование, делая хорошо продуманный крюк на пути к иным миссиям, и никому не обмолвилась ни словечком. Конечно, был определенный риск, что кто-нибудь заметит, как я вываливаюсь из сверхсвета и поинтересуется причинами и целью этакого маневра. Но я не верю, чтобы даже меня столь неусыпно держали под пристальным наблюдением. Когда я собрала свою команду вместе, то сказала им только то, что у меня есть загадочный корабль. Крушение, которое подвергнет суровой проверке знания и личные убеждения каждого из них, не говоря уже о профессиональных навыках дайвера. Ни одна душа до сих пор не знает, что это Dignity. И я не намерена подсказывать им, как-то подталкивать к заранее определенной, единственной цепочке рассуждений. Не хочу совершить ошибку и навязать ее всем остальным. Что, как, почему и зачем, об этом можно подумать позже. Крушение здесь. И это единственный факт, который мне нужен сейчас. Удостоверившись, что нас больше никто не преследует, я выбираю стратегическую позицию для заботы. Такую, откуда мою находку не заметишь визуально, и обычное ближнее сканирование тоже не покажет ее. Затем я аккуратно выравниваю скорости, нашу и крушение. Полный порядок. Если дальнее сканирование обнаружит энергетические сигналы заботы, то эти же самые сигналы автоматически перекроют слабенькую сигнатуру мертвого корабля. У меня наготове полдюжины складных историй на выбор, будет кто-нибудь проявит к нам нежелательный интерес. Надеюсь, никто. Правда, при таком раскладе потребуется паром для доставки дайверов к крушению и обратно. Но это единственное осложнение. В общем-то, мелочь. Итак, первый рабочий выход, первый ход в нашей игре с крушением. Я — капитан парома. Ненавижу эту роль, но в данном случае никуда не денешься. Мы используем легкий скип, рассчитанный на короткие рейсы, с грузоподъемностью не более 4 человек при полном снаряжении. Сегодня нас трое — Карл, Голубка и я. Обычно мы сразу ныряем всей командой, но здесь у нас не рядовой случай. Сейчас, на ранней стадии нашей тактической игры, мне необходимы 2 первоклассных игрока различного типа, с несходными талантами. Наша Голубка может нырнуть куда угодно, Карл способен уничтожить что или кого угодно, ну а я умею летать на чем угодно, если на то пошло. Мы вылетаем. Я веду скип без заслонок на порталах. Изнутри выглядит так, будто мы заключены в прозрачный брусок черного стекла, который неторопливо скользит в открытом пространстве. Голубка всю дорогу слоняется взад и вперед, вглядываясь в пустоту за порталами. Надеется, что заметит крушение первой. Карл занят тем, что отслеживает приборную информацию с пристальным вниманием. Словно это он пилотирует, а не я. Не имея я с ним дела раньше, то наверняка бы взбесилась. А так ничего. Я знаю, Карл старается подметить что-нибудь необычное, любую странность. Он делает это всегда. Крушение начинает вырисовываться. Не корабль, а мегагигант. Левиафан, приплывший сюда из тех дней, когда размер был равнозначен могуществу. И все-таки он выглядит крошечным в огромной пустоте и слабым, как его метка на моих сенсорах. Голубка чуть ли не подпрыгивает к самому потолку, но ей мешает гравитация, которую я традиционно оставила для себя. Вроде как дань моей зафиксированности. Вид у Голубки такой нервозный, что посторонний человек, появись он здесь, мог бы заподозрить неладное, что эта женщина помешалась не в своем уме. Голубка чересчур худая, даже для дайвера, но мускулистая, очень сильная. Мне нравится это, почти так же, как ее натренированный разум. «Что это за хреновина?» — резко спрашивает она. «Старая империя?» «Старше», — Карл буквально навис над контрольной панелью, впитывая приборную информацию. Он всегда предпочитает данные приборов визуальному сканированию. «Доверяет оборудованию больше, чем себе». «Старшей империи? Нет», — твердо говорит голубка. «Ничего такого старого здесь не может быть». «Может, не может. Понятия относительные», — возражает ей Карл. «Я не мешаю им припираться. Ничего не сообщаю о том, что мне удалось выяснить. Просто занимаюсь своим пилотским делом. Притормаживаю скип очень аккуратно, не оставляя следа». «Нужно больше, чем 6 человек, чтобы обшарить всю эту тушу», — авторитетно заявляет голубка. «А иначе нам придется торчать здесь всю оставшуюся жизнь». «Эта туша такая древняя», — размышляет Карл, «что ее, скорее всего, уже успели пограбить. Может, и не раз». «Мы здесь не для поживы», — вмешиваюсь я наконец, мягко напоминая им обоим, что у нас историческая миссия. Угловатое лицо Карла оборачивается ко мне, подчеркнутое подсветкой приборной панели. Серые глаза отливают серебром, кожа мертвенно-бледная. «Ты знаешь, что это такое?» Я не отвечаю. Не хочу никакого обмана в таком важном для меня деле, и поэтому не могу сказать «нет». Но «да» я тоже не могу себе позволить. Сразу же посыплются новые вопросы. А это как раз то, чего я сейчас стараюсь избежать. Мне нужно, чтобы они хорошенько поработали мозгами. Самостоятельно. «Огромный, старый», — голубка задумчиво качает головой, — «и опасный. Ты знаешь, что там внутри?» «Ничего, насколько мне известно». «Как? Ты даже не проверила?» «Многие лидеры дайверских команд ныряют в крушение сразу, лишь только оно обнаружено. Каждый спейсер, зарабатывающий на спасение имущества, хорошо знает, не стоит тратить время на то, что уже перешерстили до тебя». «Нет», — отвечаю я односложно, выбирая место поближе к главному шлюзу древнего монстра, и останавливаю скип в удобной для работы позиции. Без следа идущего сюда от заботы никто вообще не заметит крошечную эманацию энергии от нашего парома. «Слишком опасный?» — невинно спрашивает голубка. «Поэтому ты не нырнула?» «Понятия не имею», — отвечаю я на первый вопрос. «Но есть же причина, раз ты притащила нас сюда». В ее голосе звучит раздражение. «Не хочешь ли поделиться, босс?» Я отрицательно качаю головой. «Не сейчас. Сперва хочу посмотреть, что обнаружите вы». Голубка пронзает меня свирепым взглядом. Но глаза не зубы, они не кусаются. Мои методы ей давно известны. Иногда она даже одобряет их. И уж ей-то следовало бы знать. Не настолько я хороша, чтобы нырять в полном одиночестве. Она молча снимает с себя всю одежду, ни капли скромности в этой женщине, и натягивает на голое тело свой дайверский костюм. Костюм прилипает к ней, словно вторая кожа. На бедра она навешивает 5 резервных дыхалок, аварийный запас на крайний случай. Правда, общего ресурса ее дыхалок хватит лишь едва-едва, чтобы добраться от крушения к парому. Если кислородная система костюма откажет внутри крушения, толку от них почти никакого. Костюм голубки минимален, без резерва защиты от внешней среды. Она обратится в продолговатую льдинку за считанные секунды, если первичные и вторичные модули ее костюма вдруг накроются один за другим. А такое случается. Голубка любит рисковать. Карл не любит. Его костюм массивнее, не такой облегающий, и он снабжен дублирующими внешними устройствами защиты от среды. У Карла уже были серьезные неприятности с системами жизнеобеспечения, и тогда он едва выжил. Я слышала эту любимую лекцию Карла уже 50 раз. Голубка тоже, хотя она всегда игнорирует его советы. Карл никогда не раздевается догола, всегда оставляет нижнее белье. Разные дайверы, разные стереотипы. Он берет с собой только 2 дыхалки, такие компактные, что они даже не увеличивают его габариты в бедрах. Оставшиеся свободные петли он использует для оружия, предпочитая лазеры. Хотя я знаю, где-то в загашнике у него спрятан нож. Без этого ножа Карл как без рук. Лезвие дважды спасало ему жизнь, насколько мне известно. В первый раз от профессионального сталкера, слишком агрессивно претендующего на находки Карла. В другой раз, застряв в крушении, он сумел пробить этим своим ножом достаточно большую дыру, чтобы протиснуть руку. Оба не надевают шлемы, пока я даю им последние инструкции. План обычный. Всего один час по схеме 20-20-20. 20 минут на вход, 20 минут на разведку, 20 на возвращение. Работать только в паре, никаких исключений. Мы просто хотим получить представление, что там внутри. 60 минут. Время вполне достаточное, причем риск остаться без воздуха минимален. К тому же за час они не успеют настолько увлечься, чтобы совсем позабыть о времени. Все мои дайверы обязаны строго укладываться в расписание. Вообще-то эти двое вымуштрованы. Они уже работали по такой схеме, во всяком случае со мной. Не знаю, какие порядки заведены на кораблях других лидеров команд и как они управляют своими дайверами. Что до меня, то я строго регламентировала все, что возможно. И от моих дайверов я ожидаю соответствующего поведения. Шлемы надеты. У голубки он тонкий, туго обтягивает лицо, и теперь она очень похожа на кибернетического андроида. У Карла, конечно, полная защита. Шлем в 7 слоев, каждый из них с особой функцией. С мощным ноктовизором, 2 диапазона. Микрокамерами со всех сторон. И компьютеризованными мониторами на внешней оболочке. Каро вручает мне наладонный экранчик, который записывает все, что он видит посредством своего снаряжения. Эта штучка не настолько хороша, как записи камер, с которыми они вернутся из дайвинга, но зато я, по крайней мере, могу в любой момент удостовериться, что моя рабочая команда все еще жива. Не то чтобы я могла чем-нибудь помочь, если дайверы вдруг вляпаются в беду. Моя работа — сидеть на скипе и наблюдать. Их работа — вернуться из крушения, желательно целыми и невредимыми. Они входят в воздушный шлюз. Голубка в припрыжку, как обычно, Карл с непременной осторожностью. И терпеливо ждут предписанные 2 минуты. Костюмы приспосабливаются к вакууму. Тогда голубка открывает наружный люк, а Карл выстреливает тросиком с магнитной присоской в древний корабль. Мы не привязываемся в буквальном смысле слова, но всегда протягиваем направляющую линию от одной точки входа к другой. Разумная предосторожность. Довольно многих во время дайвинга внезапно поражает травматическая слепота. Нажал не ту кнопку, взглянул прямо на лазер и прочее. Включая также и дисфункции дайверских костюмов, о которых я не желаю и вспоминать. Все эти люди нуждаются в тактическом поводке, чтобы иметь возможность вернуться. Сама я не занимаюсь срочной реабилитацией ослепших. Наша кудесница прекрасно с этим справляется. Она разбирается в офтальмологии и может заменить линзу всего за 15 минут, даже меньше. Она сохранила зрение многим дайверам из моих команд. За ее первой операцией, тогда кудесница и заработала нынешнее прозвище, я наблюдала чрезвычайно внимательно. Но больше никогда. Никогда не смотрю. Голубка устремляется вперед, Карл за ней. Там, снаружи, они выглядят очень хрупкими, маленькие фигурки на фоне черноты. Они скользят вдоль направляющей, одной рукой придерживаясь за тросик, разгоняются, ускоряют свой полет к крушению. Это легкая часть нашей работы. Если дайвер вдруг упустит поводок и промахнется на несколько метров, то воспользуется крошечными воздушными чипами в перчатках и подошвах, чтобы подтолкнуть себя в нужную сторону. Есть и другие чипы с газообразным горючим. Они распределены по всему костюму. Это пропеллянты, которые используют в тех случаях, когда дайвер оказался слишком далеко от цели. Ни на входе, ни на выходе я не потеряла никого. Внутри крушения совсем другое дело. Пока все нормально, но мои ладони уже вспотели, и я едва не выронила экранчик. Правда, сейчас существенной информации все равно нет. Я слышу эхо равномерного дыхания Карла, разбиваемое периодически, словно пунктуацией, возгласами «Черт!», когда он упускает поводок или на что-нибудь натыкается. На изображение я даже не смотрю. И так понятно, тросик и рука в перчатке на переднем плане. На среднем плане черная пустота. На заднем — фрагменты крушения. Возвращаюсь в пилотскую кабину, сажусь в кресло и врубаю все свои мониторы. Теперь у меня видео с камер обоих дайверов, на отдельном экране их жизненные показатели, частота дыхания и пульс. Наладонник я тоже подключаю к экрану, но все равно не смотрю, покуда Карл не добирается до крушения. Теперь я вижу створки главного шлюза. Все они исцарапаны, измяты. С одной стороны шлюза еще сохранились. Это заклепки. Самые настоящие. Просто с ума сойти. Я никогда еще не сталкивалась с такой стариной. Прежде я видела подобные штучки только в музеях да в исторических книгах. Я глазею, словно зачарованная, на нечеткое изображение, которое посылает мне Карл. Как могли эти крошечные кусочки металла пережить века и тысячелетия? У меня вдруг вспыхивает острое желание в тот же миг оказаться возле корабля, медленно провести перчаткой по его металлической поверхности. Карл именно так и поступает, хотя заклепки, очевидно, не заинтересовали его. Пальцы Карла методично ощупывают створки шлюза в поисках защелки, замка, чего угодно, лишь бы это помогло без особого труда их открыть. Я сильно сомневаюсь, что ему повезет. Вряд ли хоть что-нибудь можно сделать без особого труда, если крушение тысячелетиями блуждало в глубоком пространстве. Голубка, наконец, привлекает к себе внимание Карла. «Эй, тут кое-что есть», — говорит она. «Сейчас голубка на дальней от меня стороне крушения. Эту секцию я не осматривала вблизи». Карл направляется туда вдоль корпуса, придерживаясь руками. Аккуратно переставляет ладони, движется боком, как краб. У меня перехватывает дыхание. Именно эту стадию игры я больше всего ненавижу. Фактический старт дайвинга, после чего и начинаются всякие неприятности. Обыкновенно у мертвых кораблей внутри то же самое, что и снаружи. Вакуум. Но некоторые все еще поддерживают какую-то внутреннюю среду, и она может оказаться по-настоящему опасной. Запредельная жара. Или разъедающая костюм атмосфера. Или еще что-нибудь экзотическое. Однако не меньшую угрозу представляют очень простые вещи. Зазубренный кусок металла может прорвать самый прочный костюм. Небольшой коридорчик, достаточно широкий для одного человека, вдруг резко сужается, захватывая его в ловушку. У каждого крушения свои собственные сюрпризы. А сюрприз, даже невинный, это такая неприятная штука, которая обычно провоцирует серьезные последствия. Дайвер шарахается назад, чтобы уклониться от плавающего объекта, и прикладывается при этом головой о стенку, что приводит к фатальному повреждению деликатных внутренних механизмов его костюма. И далее примерно в том же духе. Все известные случаи документированы визуально, или выжившими, или свидетелями. И ни одна ситуация из этого примечательного архива не походит на другую. Теперь наладонник транслирует на большой экран картинку крупной продолговатой трещины во внешнем корпусе. Изображение очень неважное, но это совсем не похоже на дыру от залетного камешка. Голубка сжимает кулак, сует в разрыв брони примерно посредине и активирует лазеры на суставах пальцев. С точки зрения наладонника трещина кажется достаточно большой, чтобы двое могли пройти в нее бок о бок. «Запусти зонд, прежде чем у тебя возникнет идея сунуться туда», — говорю я голубке. «Ты думаешь, там глубоко?» Через наладонник ее голос звучит с жестяными отзвуками, будто из старинного динамика. «Давай сначала попробуем шлюз», — говорит Карл. «Мне не нужны сюрпризы, голубка. И если можно их избежать...» «Молодец. Хороший дайвер». Теперь фигурка Карла напоминает паучка, ползущего по боку громадной металлической бочки. Наконец он добрался до шлюза и возвращается к своему сканированию. Я бросаю взгляд на таймер главного монитора. 17:32. Они все еще не вошли. А времени уже почти не осталось. У Карла в шлеме есть цифровой хронометр, это я знаю. Так что Карл тоже в курсе сложившейся ситуации. А ведь он всегда старается следовать заданной процедуре как по времени работы, так и по результатам. Голубка торопится присоединиться к нему. Осмотревшись, она сразу сует руку под козырек, нависающий над шлюзом, и громко хмыкает. «И как это я не заметил?» — удивляется Карл. «Не туда смотрел», — бросает она. «Послушай, эта штука и вправду очень старая. Весь металл очень хрупкий, держу пари. Мы можем попробовать пробиться внутрь. Ну как?» «Мы здесь не для того, чтобы разрушить реликвию», — в голосе Карла чувствуется глубокое неодобрение. Я знаю. 19.01. Выхожу на связь и требую, чтобы они сразу вернулись, если не уложатся в предписанные 20 минут. Голубка хватается за что-то, чего я не вижу, упирается ногами в бок корабля и принимается тянуть изо всех сил. Я содрогаюсь. Сорвись ее пальцы, и моя голубка мигом улетит, вращаясь в окружающее пустое пространство. Очень быстро и очень далеко. «Дерьмо!» — пыхтит она. «Не с места!» «Я и так мог бы тебе сказать», — хладнокровно замечает Карл. «Эти штуковины сделали именно для того, чтобы створки оставались закрытыми». «Значит, мы полезем в дыру?» «Без зонда? Нет», — твердо говорит он. «Но у нас нет времени. 21.22. Они превысили свой лимит. Я уже готова включиться, чтобы напомнить им о времени, когда Карл внезапно говорит. У нас есть выбор. Или мы пробуем вышибить эти створки ко всем чертям, или запускаем зонд в ту дыру». Голубка не отвечает Карлу, продолжает усердно тянуть. Я четко вижу ее фигурку на экране главного монитора, тоненькую, но перевитую набухшими мускулами. Изо всех сил она пытается отворить то, что пребывало запертым тысячелетия. На другом экране увеличенное изображение рук голубки с наладонника. Что эти руки делают под козырьком, не видно, но облегающий костюм демонстрирует мучительное напряжение всей плоти. «Брось это, голубка», — убеждает ее Карл. «Я не причиню вреда», — возражает она. «Бог его знает, что там внутри». «Хватит». Она повинуется. Теперь я вижу руки голубки целиком. Одна ладонь устало опирается на створку. «Мы запустим зонд», — говорит Карл. «А потом уйдем». «Кто назначил тебя командиром?» — огрызается голубка. Однако следует за ним к дальней части корабля. Я вижу только их конечности, когда они передвигаются по чудовищному корпусу. Человеческие руки и ноги на изъеденной космической оспой броне. Рытвины, ямки, царапины, глубокие вмятины и канавки. Дырочки от мелкого летающего мусора. Острые чешуйки, как лепестки, окружают маленькие застывшие кратеры расплавленного металла. Кое-где попадаются гладкие участки, уцелевшие образчики первозданной зеркальной брони. И они все еще блистают в свете головного прожектора голубки. Я хочу быть вместе с ними. Прильнуть к броне крушения, изучая каждую отметину, размышляя, когда она появилась и что означает. Но я могу всего лишь наблюдать со стороны. Зонд углубился в большую трещину на 16 метров, прежде чем застопориться. Карл дергает его, пытаясь вытянуть, но зонд застрял. Это случилось бы и с моими дайверами, сунься они туда без разведки. Они возвращаются через 42 минуты после выхода, чувствуя себя побежденными. Но я в восторге. Они сделали гораздо больше, чем можно было ожидать. Мы летим на заботу с информацией, полученной от зонда, хотя мои дайверы бурно протестуют. Они желают перезарядить костюмы, вычистить дыхательные системы и снова нырнуть. Но я категорически запрещаю. Это одно из моих главнейших правил, и я вынуждена им напомнить. Не более одного выхода в крушение за 24 часа. В нашей работе слишком много неизвестных параметров и переменных величин, поэтому жизненно важно, чтобы каждый из нас имел вполне достаточное время для полноценного отдыха. Все мы впадаем в эйфорию во время дайвинга, что приводит к неоправданному риску. Расслабление, спокойный сон, свободное личное время — все это вместе предотвращает лихорадку поспешности, убивающую нас. На заботе я сразу загружаю в главный компьютер новую информацию. Ту, что сняли с зонда, с дайверских костюмов и перчаток, с наладонника, с компьютера скипа. Мы всегда собираемся в общем салоне. Здесь у меня отличная трехмерная голотехника, которая позволяет сразу всем почувствовать крушение. Пока я сортирую первичный материал, раздумывая, как бы лучше представить его, моя команда начинает подтягиваться. Голубка успела принять душ, у нее мокрые волосы. И усталый вид. Она клялась мне всю обратную дорогу, что ни чуточки не перетрудилась. Но глаза выдают ее. Эта женщина измотана. За ней приходит кудесница с сумрачным видом. Джайб и Джуни Ор уже здесь, заняли лучшие места и наблюдают за мной. Только Карл опаздывает. Когда он наконец появляется, выглядит тоже неважно. Кудесница останавливает его в дверях. «Голубка, говорит, она очень старая?» Голубка бросает на подругу возмущенный взгляд. «Больше она ничего не говорит!» Теперь уже кудесница смотрит на меня, будто это я во всем виновата. Только я не принуждала свою первую команду поклясться мне в сохранении секретности. Они сами так решили. Добровольно. «Оно старое», — подтверждает Карл и боком протискивается в салон, так как кудесница продолжает стоять на пороге. «Голубка говорит, оно ужасно старое». Теперь уже Карл пристально смотрит на меня. Его угловатое лицо осунулось почти до костлявости. Взглядом спрашивает, дозволено ли что-нибудь сказать. Я невозмутимо продолжаю сортировку. Карл вздыхает и сообщает всей команде. «Я никогда ничего подобного не видел. Больше никто не задает никаких вопросов. Ждут, когда я начну». Я начинаю с изображений, записанных со скипа, затем добавляю материалы на ладонника. Различные измерения, сделанные автоматикой костюмов, я в последнюю минуту решила оставить на потом. Вероятно, я единственная, кому действительно интересны такие вещи, как композиция металлических сплавов, температура внешнего корпуса или количество заклепок, обрамляющих створки главного шлюза. Все молча наблюдают, как перед скипом проявляется крушение. С напряженным вниманием следят за фигурками Голубки и Карла, скользящими к нему по направляющей. Потом я показываю им все, что видела и слышала сама. Джай подобрительно кивает, когда Карл принимает твердое решение воспользоваться зондом. «У меня просто гора с плеч». Джайб, как я и надеялась, разумен, практичен и осторожен. На очереди материалы зонда. Я даже не просмотрела их заранее. Все мы видели, как это обычно выглядит, и привыкли к зернистой картинке с неярким световым пятном, вокруг которого темнота. Зонд служит нам не столько для исследований, сколько для практических целей. Он внедряется как можно глубже в перспективную дыру с целью выяснить, не станет ли она самым легким доступом в крушение. Первые 10 метров, которые прошел наш зонд, оставляют впечатление, что все действительно легко и просто. Только свет, темнота и совсем ничего по краям. В кадре то и дело мелькают потревоженные зондом частицы. Но потом дыра сужается. Теперь мы видим неясные формы по краям. Это стены. И опять сужается. Стены в освещенной зоне — голый металл, почти неповрежденный коррозией. Летающих частиц гораздо меньше. И, наконец, впереди появляется поперечная стена. Однако дыра, еще раз сузившись, проходит насквозь. Теперь она маленькая, но, похоже, не слишком. Зонд выбрасывает лазерный импульс, измеряя ее диаметр. 6 сантиметров. Более чем достаточно, чтобы продвинуться дальше. Но когда зонд доходит до узкой дыры, то резко упирается в невидимый барьер. Абсолютно невидимый. Зонд выстреливает сразу несколько импульсов один за другим. Результаты категорически отрицают наличие какого бы то ни было препятствия. Через несколько секунд зарегистрирован рывок на линии. Это Карл пытается вытянуть зонд наружу. Следует еще несколько рывков. А потом Карл и Голубка, убедившись, что зонд застрял капитально, делают впрок еще кое-какие измерения и выключают его. Результаты последних измерений не сообщают нам ничего познавательного. Кроме того, что дыра уходит еще на 2 метра вперед, и диаметр ее остается неизменным. «Чертовщина какая-то», — первым высказывается Джуниор. «Эй, народ, а вы что думаете по этому поводу?» У Джуниора все еще ломается голос, хотя его отец клятвенно утверждает, что парню уже больше 18. «Может быть, силовое поле?» — предполагает кудесница без всякого энтузиазма. «В таком старом корабле?» — сомневается Голубка не без яда в голосе. «Насколько старом?» Кудесница сейчас, словно натянутая струна. Всем уже понятно, что они с Голубкой только что рассорились вдрызг. «Насколько старым, босс?» — мило переспрашивает Голубка. Теперь вся команда уставилась на меня. Они знают, мне что-то известно. И подозревают, что возраст крушения — одна из причин нашего здесь пребывания. Я пожимаю плечами. «Как раз это нам и следует подтвердить, кроме всего прочего». «Подтвердить?» Карл незамедлительно цепляется за слово. «Подтвердить что, босс? Что такое тебе известно, чего мы не знаем? Давайте посмотрим технические данные», предлагаю я всем, прежде чем я отвечу на твой вопрос. Нет. Кудесница демонстративно скрещивает руки на груди. Расскажи сейчас. Голубка бросается к моей панели, тычет пальцем в иконки, вызывая информацию с костюмов. Появляются технические данные. Она торопливо прогоняет их от начала к концу, жадно впитывая цифры, схемы, диаграммы, химические символы и приходит к собственному выводу. Свыше 5000 лет. Голубка упорно не смотрит на кудесницу. Корабль человеческий, земной постройки. И он уже много веков проболтался в здешних местах, когда люди впервые появились в этом пространственном секторе. Карл ошарашен. Кудесница отрицательно качает головой. Это невозможно. Ничто земное не добралось бы сюда, по пути не развалившись на кусочки. Слишком много гравитационных колодцев, слишком много мусора в пространстве. 5000 лет, задумчиво повторяет Джайб. Я молчу. Пусть сами говорят. Слушаю взбудораженные голоса. Их аргументы, контраргументы. Все то же самое, что крутилось в моей собственной голове, когда я обнаружила первые сведения о моей находке. Джуниор вновь подает голос. Теперь он закрывает дискуссию. «Эй, народ!» — окликает он остальных то ли полутенором, то ли полубаритоном. «Чем галдеть бестолку? Лучше подумайте как следует. Именно для этого босс и притащила нас сюда, так? Чтобы мы подтвердили ее подозрения. Или опровергли», — вставляю я, пожимая плечами. Все разом оборачиваются ко мне с таким видом, будто только что обнаружили мое присутствие. «Не будет ли лучше, босс, если ты поведаешь нам о своих подозрениях?» — холодно осведомляется кудесница. Карл, прищурившись, зорко наблюдает за мной, словно видит меня первый раз в жизни. «Нет, так лучше не будет», — отвечаю я ровно. И неторопливо окидываю взглядом свою команду, смотрю в глаза каждому, прежде чем продолжить. «Я не хочу, чтобы вы использовали мои специальные знания или отсутствие таковых как основу для собственных умозаключений». «Значит, ты хочешь, чтобы мы поболтали на эту тему в нашем кругу как коллеги?» Теперь кудесница практикует на мне враждебно-насмешливый тон. Не знаю, почему она так настроена, что именно вывело ее из равновесия, но выясню непременно. Или эта женщина возьмет себя в руки, или я не подпущу ее к моему крушению. Я благосклонно киваю кудеснице. «Правильно. Ну что же?» Она бросает взгляд на технические данные, которые еще плавают перед нами в воздухе, и высказывается. «Если этой штуке 5000 лет, и ее сделали люди, и каким-то образом она оказалась в данный момент в этом самом месте, тогда у нее не может быть никаких силовых полей. Абсолютно». «Разумеется», — кивает Джайб. «Но тогда эта штука не может фальсифицировать показания зонда. Никоим образом». «Дьявольщина!» — почти рычит голубка. «До этого монстра здесь вообще быть не должно. Огромное время, колоссальное расстояние. Космический мусор мог бы размолотить его на куски. В пудру!» «Тогда что он здесь делает?» — спрашивает Карл. Я пожимаю плечами в третий и последний раз. «Вот это мы и постараемся выяснить. Они не отдыхают. Они одержимы цифрами и фактами, как это раньше случилось со мной. Только и делают, что подсчитывают расстояние, время, параметры дрейфа, позабыв о странностях, которые обнаружились в той дыре. Кажется, это заботит одну меня. Правда, мне не удалось особо продвинуться. Слишком мало экспериментальных данных. Мы еще дважды, в процессе поисков иного доступа в крушение, навестили наш застрявший зонд. Но тот не выдал нам почти никакой новой информации. Невидимый барьер, либо абсолютно новая технология, либо очень старая, о которой давно забыли. Удивительно, сколько разных полезных технологий бесследно теряется в веках. Не говоря уже о тысячелетиях, истекших со времени постройки корабля. Похоже на то, что человечеству постоянно приходится все изобретать заново. Мы совершили уже 6 рабочих выходов. Но по-прежнему не знаем, как пробраться в крушение. 6 миссий и никакой новой информации. 6 неудачных дайвингов, а моя главная головная боль — это кудесница. Чем дальше, тем хуже. Мрачность, раздражительность, озлобление. 7-й выход, и я беру кудесницу 2-м пилотом на скип, чтобы поговорить с глазу на глаз. Работают Джайб с Джуниором. Они обследуют верхнюю часть корабля, как я полагаю, хотя это только догадка. Кропотливая работа. Сантиметр за сантиметром. Они оглядывают, ощупывают, обстукивают. Ищут слабину любого сорта, который, быть может, мы сумеем воспользоваться. У меня двойной мониторинг, компьютерный и визуальный. На компьютер скипа поступают все данные с дайверских костюмов, и я постоянно слежу за крошечными фигурками Дже и Дже, медленно ползущими по огромному корпусу. Кудесница стоит рядом со мной, заложив руки за спину, в армейской стойке. Она знает, я взяла ее с собой только ради беседы, и наказывает меня упорным молчанием. Ни за что не заговорит сама, если я первая не начну. Наконец, когда дайверы миновали опасное место на стыке двух секций, я встаю с пилотского кресла и пародирую стойку кудесницы. Руки за спину, грудь колесом, плечи развернуты, ноги на ширине плеч. И задаю вопрос. «Почему ты все время злишься? В чем дело?» Но она продолжает молча смотреть на фигурки, ползущие по крушению. «Живой упрек для меня, ибо внимание человека на скипе принадлежит исключительно дайверам. Я сама ее так учила. Одно из главнейших правил. И вот она я, пожалуйста». Читая нотации незанятому члену команды, когда дайверы работают на крушении. «Кудесница!» Она не отвечает мне. Продолжает наблюдать с каменным выражением лица. «У тебя было столько же выходов, как у любого другого члена команды, напоминаю я. Никакой дискриминации. Я не имею претензий к твоей работе, но мне очень не нравится твое настроение. И почему-то мне кажется, что твой гнев направлен исключительно на меня. Разве нас связывает тайна, о которой я не знаю?» Кудесница стремительно поворачивается ко мне, и это движение тоже, по-моему, из строевого репертуара. Ее глаза резко сужаются в щелки. «Ты могла бы сказать нам, что это дигнити?» — говорит она напряженным голосом. Она подтверждает мою гипотезу. На секунду меня охватывает блаженство. Но я совсем не понимаю, почему кудесница так злится из-за этого. «Могла бы», — отвечаю я ей. «Но мне нужно было получить независимое заключение». «Я знала уже после первого выхода», — сообщает она. «Но ждала, когда ты сама им расскажешь». «Не дождалась». А они все еще теряют время, пытаясь выяснить, с чем же имеет дело. «Мы имеем дело с аномалией, с чем-то не имеющим смысла, чего вообще быть не может. С чем-то очень опасным», — кудесница скрещивает руки на груди. «Тип Дигнити был предназначен для военных действий». «Да, мне известны такие легенды». Я смотрю на крушение, потом в наладонный экранчик. Джайп и Джуниор трудятся над чем-то, сильно смахивающим на люк. «Войн было много», — говорит кудесница. «Некоторые длились столетиями, как выяснили историки. Здесь никогда не воевали, если я не ошибаюсь». «Здесь никогда», — соглашается она. «Тогда я не вижу особых причин для беспокойства». «Если ты не расскажешь, что это Дигнити, команда не будет готова. А вдруг в крушении окажется действующее оружие? Или планетарные фугасы? Или еще что-нибудь?» «Вроде того барьера?» Кудесница замолкает, стиснув зубы. «Мы уже ныряли в неопознанные крушения. Ты и я, помнишь?» Она нервно дергает плечом. «Это не одно и то же. Те крушения были типичными. Мы знали историю, знали, как в принципе устроены те корабли и каковы их возможности. Но об этом корабле мы не знаем ровно ничего. И не только мы. Никто на самом деле не знает, на что были реально способны древние дредноуты. А это крушение. Ему здесь вообще не место. Загадка», — говорю я задумчиво. «Опасность», — уточняет кудесница. «Эй, босс!» — тоненький жестяной голосок Джуниора. «Мы все-таки открыли его! Мы входим!» Кудесница и я, не сговариваясь, поворачиваемся к крушению. На корпусе не видно ни одной человеческой фигурки. Наладонник показывает нечто неясное, изображение дрожит. Я поспешно включаю коммуникатор. Дже и Дже еще могут меня услышать. «Сначала зонд. Про барьер не забыли, надеюсь?» Но никто не отвечает, и я знаю почему. В данной ситуации я бы тоже не ответила. Они притворяются, что не слышат меня. Хотят первыми войти внутрь. Первыми узнать секреты крушения. Экранчик резко темнеет. Я вижу 4 яркие точки. Это подсветка перчатки Джайпа. А еще мельтешащие частицы, совсем как на первых метрах путешествия нашего зонда. И почти сразу все погружается в абсолютную черноту. Да, придется как-то подстроить наладонник для приема через металл корпуса. «Мне это не нравится», — мрачно сообщает кудесница. «Мне тоже. Мне всегда ужасно не нравятся такие ситуации, когда я не вижу и не слышу своих дайверов. Мы уставились на крушение так, словно ожидаем, что оно само нам ответит. Огромное и темное пятно на экране скипа». Кудесница подходит к порталу и вглядывается, как будто через стекло может увидеть больше, чем с помощью электронных чудес науки. На экране скипа таймер отсчитывает минуты. Наш спор не забыт, но уже потерял значение. 35 минут, 15 из них внутри. Джайб всегда скрупулезно придерживается расписания, и все-таки я начинаю нервничать. Ненавижу последние 5 минут ожидания. Кудесница раньше никогда не оставалась дежурить на скипе, жутко переживает, мерит палубу шагами. И больше ничего не говорит. Ни об опасности, ни о моих авторитарных методах руководства, ни даже о самом крушении. Я наблюдаю за ней. Грация, изящество и сила, как всегда. Прежде она ни разу не сталкивалась с настоящей тайной, хотя с опасностью в глубоком пространстве сколько угодно, ныряла в такие крушения, куда свободные дайверы и палец бы не сунули, даже самые алчные. Но прежде все было понятно. Здесь у нас нет полной уверенности, что это действительно корабль типа Dignity. Мы не знаем также, почему он здесь, как сюда попал и с каким грузом. Ни малейшего понятия не имеем о его миссии, если таковая вообще была. 37:49. Кудесница снова стоит у портала и пристально вглядывается в темноту. Как будто там что-то изменилось. Черт, аз два. «Ты боишься, правда?» — нарушаю я молчание. «В первый раз за все эти годы. Она смотрит на меня так, словно перед ней неведомое создание. А ты?» Я молча киваю. И вдруг мой наладонник оживает, посылая на большой экран прыгающую зернистую картинку. Ее почти невозможно рассмотреть. Но что-то сразу разжимается у меня внутри. Отпускает. Я делаю свободный глубокий вдох. Оказывается, я почти не дышала все это время. Да, я боюсь. Немножко. Но только не крушение. Это всего лишь диковинка, шарада, головоломка, с какой никто еще не сталкивался. На самом деле я боюсь только глубокого пространства, бесконечной протяженности этой черной глубины, недоступной моему пониманию. Миллионы, триллионы шарад, загадок и головоломок, которые мне никогда, никогда не удастся разгадать. Громкий треск, потом голос. Это Джайб. «Босс, мы тут кое-что успели разглядеть». Джайб ликует, он пьян от восторга. Кудесница шумно выдыхает воздух. «Мы возвращаемся», — петушком добавляет Джуниор. Я смотрю на большой экран. На таймере 40:29. Наше крушение действительно аутентичный Dignity. Все сомнения полностью развеяны. На внутренней стороне крышки люка выгравированы буквы DV, Dignity Vessel, и серийный номер. Так и должно быть, согласно всем историческим материалам. Руководствуясь этим номером, мы непременно проведем дополнительное расследование, но только позже, не сейчас. Сейчас вся команда в салоне, чтобы посмотреть первое видео, доставленное с корабля Джайпом и Джуниором. У них наилучшее снаряжение, какое только существует. Их костюмы снабжены не только всякими добавочными сенсорами и датчиками, но еще видеочипами с внушительной емкостью, которые рассеяны по всей верхней оболочке. Эти чипы чувствительны и нуждаются в усиленной защите, что утяжеляет костюм, а дешевка лишнего веса не выдерживает. Костюмы G и G экстра-класса. Они обошлись в целое состояние. 2 костюма, 2 пакета видеоматериалов. Прорва визуальной информации. Главный компьютер заботы сортирует всю эту информацию и сводит в 2 непрерывных потока. Один с точки зрения Джайпа, другой с точки зрения Джуниора. Затем компьютер чистит, осветляет и усиливает изображение, выделяет четкие контуры там, где может их прочитать, и оставляет нечеткими, если не может. Но в этих картинках практически нет ничего расплывчатого. По большей части они черно-белые, благодаря резкому контрасту между яркими монохромными лучами микролазеров и окружающей темнотой. И вот что мы все видим. С точки зрения Джуниора. Джайб спускается в открытый люк. Края откинутой крышки ровные и блестят металлом, как будто ее открывали по 1000 раз на день, а не один раз за 1000 лет. Потом компьютер переключается на запись ножных камер Джайпа. С этого момента я больше не обращаю внимания, каким костюмом какие кадры сняты. Люк круглый, и вниз уходит круглый вертикальный туннель. Колодец. Шахта. С одной стороны шахты на стенке поперечные металлические перекладины. Я уже видела такие. Это древняя разновидность лестницы, неэффективная и опасная. Джайб ступает на первую перекладину, поворачивается к стене спиной и легонько отталкивается. Он медленно дрейфует вниз в темноте, которая мне представляется бездонной. На металлической стене через равномерные промежутки мы видим выгравированные старинным шрифтом буквы DV и несколько цифр. Цифры повторяются, те же самые, и Карл первым догадался зачем. Чтобы без труда идентифицировать обломки корабля в случае катастрофы. Поэтому его серийным номером помечена каждая деталь. На металле попадаются и другие пометки, процарапанные. Мы не можем их прочитать, слишком темно. Некоторые еле видны даже в свете перчаток. Джейб не сразу вспоминает, что у него есть еще источники света в подошвах ботинок, и это говорит мне о его недостаточном опыте. 10 метров вниз. И второй люк. Он легко открывается. А еще 10 метрами ниже мы видим третий. Третий люк открывается в сеть коридоров, разбегающихся чуть ли не в дюжине разных направлений. В полной тишине вдруг раздается резкое «бип», и все инстинктивно бросают взгляд на собственные часы, прежде чем до нас доходит, что это запись. Сигнал предупреждает. Время пребывания внутри корабля истекло наполовину. Джуниор, спустившийся вслед за отцом, уверяет, что еще несколько метров определенно не повредят. Но Джайб по своему обыкновению скрупулезен. Он просто качает головой, и сын повинуется. Теперь мы видим, как Дже и Дже поднимаются вверх по туннелю. Они всплывают с такой же легкостью, как и спускались вниз. Я отмечаю, что оба промежуточных люка они оставляют открытыми, но плотно закрывают наружный. Правильно, мои первые инструкторы именно так меня и учили. Изображение пропадает, и сразу же, без паузы, появляется техническая информация. Но я игнорирую цифры и схемы, с ними можно разобраться позже. Гораздо важнее люди, которые вместе со мной в этой комнате. Нашу компанию распирает от бурлящей энергии. Столько радости, гордости, возбуждения, что эмоции почти осязаемы. А еще страх кудесницы. Она стоит у стены одна, зябко обхватив себя за плечи. Держится подальше от голубки. «Dignity Vessel», — медленно произносит Карл, — пробуя эти слова на вкус. Его бледные щеки вспыхивают румянцем. «О, черт! И кто бы мог такое подумать?» «Ты все уже знала!» — бросает мне голубка в лицо. Я пожимаю плечами. Всего лишь надеялась. «Невероятно! Это Джайб! Никак не может быть, и все же я сам побывал там, внутри!» «Ха! Вот это и есть самый смак!» — замечает, ухмыляясь до ушей Джуниор. «Не может быть, а все-таки существует». Только кудесница не произносит ни слова. Смотрит на технические данные. У меня возникает странное чувство. Мне кажется, она видит в цифрах и чертежах такое, чего никогда не сумею разгадать я. «Нам предстоит огромная кропотливая работа», заявляет Карл с энтузиазмом. «Думаю, лучше всего сейчас отправиться домой и разузнать про эти корабли все, что удастся. А потом мы вернемся к нашему крушению». «Нашему? Да здесь другие станут нырять, пока мы роемся в архивах», — возмущается голубка. «За нами будут наблюдать, проверять сетевые запросы, следить за всем, что мы делаем. Они найдут крушение и заявят как свою собственность». «Нельзя подать заявку на такую глубину», — сомневается Джуниор и смотрит на меня. «Или можно?» «Еще как можно», — отвечаю я. «Но заявка...» Прежде всего, публичное объявление о точных координатах находки. Как только координаты станут общеизвестными, в этом месте будет просто не протолкнуться от сталкеров. Карл прав, неожиданно произносит кудесница тусклым голосом, лишенным всяких эмоций. «Нам лучше всего вернуться». «Что это с тобой?» — резко спрашивает голубка. «Прежде ты очень любила нырять в крушение». «Ты когда-нибудь слышала о стелс-технологии?» — отвечает кудесница. «О раннем ее периоде. Или что-нибудь читала?» «Технология невидимости. С-технология или СТ. У тебя есть представление, насколько она может быть опасна?» «Теперь мы все глазеем только на кудесницу, но она стоит к нам спиной, зябко поеживаясь. Перед ней все еще плавает техническая информация, подсвечивая ее короткие кудри сияющим нимбом». «Ты изучала С-технологию?» — с изумлением спрашивает Карл. «Зачем?» «Она была в армии», — сообщает голубка непринужденно. «Давным-давно, пока еще не поняла, как ненавидит подчиняться всяким строгим правилам. Где, по-твоему, еще можно обучиться полевой медицине?» «И тем не менее», — говорит Карл, — «я тоже когда-то служил в боевом подразделении. Что ж, это многое объясняет. Но в армии никто никогда не рассказывал нам про СТ. Эта штука существует только в легендах и детских сказках». «Она запрещена», — говорит кудесница негромко, но в ее голосе чувствуется скрытая сила. На С-технологию наложили категорический запрет 500 лет назад. И с тех пор люди регулярно пытались то оживить ее, то упростить, то усовершенствовать. Все равно не работает. «Что не работает?» — жадно спрашивает Джуниор. «Всеобщее напряжение возрастает. Нельзя допустить, чтобы ситуация вырвалась из-под контроля. Но я хочу услышать все, что может рассказать нам кудесница». «Эта технология вроде как затеняет корабли», — говорит она. «Делает их невидимыми даже для невооруженного глаза». «Чепуха», — запальчиво возражает голубка. «Это способ дистанционно воздействовать на чужие инструменты и приборы. Такие корабли невидимы лишь потому, что их нельзя обнаружить при помощи электронного оборудования. Вот и все». Кудесница поворачивается к нам лицом, опускает руки и распрямляет плечи. «Значит, ты теперь все знаешь?» «Ты потратила 3 года на изучение теоретических принципов и предпосылок невидимости? Ты потратила 2 года постдоктората на попытки восстановить СТ?» «Конечно, нет». Голубка смотрит на нее так, словно видит впервые. «А ты?» — спрашивает у кудесницы Карл. Она кивает. «Как по-вашему, для чего я занялась поиском вещей? Почему мне так нравится находить вещи, которые были потеряны, как вы думаете?» Джуниор озадаченно качает головой. «Я тоже не могу уловить логической связи с невидимостью». «Почему?» — возвращает вопрос Джайб, очевидно, тоже не понимая. «А потому», — отвечает кудесница, — «что я слишком много вещей потеряла сама. Из-за нелепых случайностей». «Каких вещей?» — спрашивает Карл очень тихим голосом. Его лицо стремительно теряет румянец. «Много чего. Корабли, люди, материальные ценности. Что ни назови, я успела это потерять, пытаясь сделать невидимым для сенсоров. Возродить бесследно утраченную технологию. А вы просто нашли ее на этом древнем корабле». У меня снова перехватывает дух. «Стоп, почему ты так решила?» «Все было прямо перед глазами с самого начала», — устало говорит кудесница. «Этот проклятый зонд застрял точно так же, как добрая половина моих экспериментальных объектов. Между одним измерением и другим. Есть только один способ войти туда, единственный вход. Но нет никакого выхода. И самое худшее, что только может случиться с человеком, самое распоследнее, если кто-нибудь из нас вдруг застрянет, как этот зонд». «Я не верю в твои дурацкие басни», — выпаливает голубка с таким пылом, что мне понятно. Эти двое не прекращали яростно спорить с той минуты, когда впервые увидели крушение. «Ты должна поверить», — кудесница с настойчивой силой говорит это мне, не голубке. «Поверь всем своим существом и поскорей забери нас отсюда. А еще лучше, взорви это проклятое крушение ко всем чертям, если тебе не чужды человеческие чувства, чтобы больше никто на него не наткнулся». «Как это, взорвать?» — лепечет Джуниор. Ее предложение столь нелепо, что меня на миг охватывает бешеный порыв гнева. «Мы не взрываем прошлое». «Да, мы можем искать его, чтобы поживиться, и просто для того, чтобы постараться понять, и никогда для того, чтобы уничтожить». «Нет. мы не разрушаем прошлое в прах своими собственными руками. «Избавься от него», — настаивает кудесница. Теперь в ее глазах стоят слезы. «Она смотрит только на меня, говорит только со мной. Пожалуйста, босс, это единственное разумное решение». Разумное или неразумное, я не знаю. Я терзаюсь сомнениями. Допустим, кудесница не ошибается в оценке реального положения вещей. С технологией утеряна, новые исследования по данной теме строго запрещены, хотя армейские спецы нелегально продолжают работать. Пытаясь, если я все поняла верно, заново открыть и применить на практике некие принципы, которые были хорошо известны человечеству уже несколько тысяч лет назад. При таком раскладе моему крушению просто нет цены. Мы без труда загоним его за такие денежки, что я смогу отойти от дел не просто прилично обеспеченный. Я буду... Нет. Мы все будем богаты до самого окончания нашей очень-очень долгой жизни. Кудесница утверждает, что СТ может быть опасна. И я ей верю. Но какого рода эта опасность? Опасны эксперименты по воссозданию аутентичной технологии? Или сама она имеет некий врожденный порог, притом коренной и поэтому неустранимый? Карл абсолютно прав. Чтобы разобраться досконально, нам надо вернуться домой и провести фундаментальные исследования. Все, что точно известно о кораблях Dignity, все касательно S-технологии, а на закуску последние 5500 лет человеческой истории. Голубка тоже чертовски права. Если мы улетим отсюда ради новой информации, то шансы потерять крушение подпрыгивают на непомерную высоту. В итоге мы разделим судьбу бесчисленных дайверов, убивающих время за стойками баров по всему пространственному сектору, оплакивая сокровища, которые они потеряли. Мы не можем улететь. Не можем даже отпустить кудесницу. Мы останемся здесь, пока не примем решение. Пока я сама не пойму, что надо делать. Посоветовавшись с собой. Я начинаю с кудесницы, ее персональных данных. Меня не интересуют ее зарегистрированные аресты. Ни послужной список, ни история ее дайвингов или история болезни, на что в первую очередь обращает внимание любой дайверский капитан. Мне нужна именно персональная история. Кто эта женщина? Что сделала в своей жизни, кем стала. Я никогда еще ничего подобного не делала. Всегда считала, что это будет вторжением в частную жизнь людей. «Вот все, что нам требуется знать о дайверах», — говорила я всегда другим капитанам. «Хорошо ли они управляются со своим снаряжением, не подворовывают ли у товарищей по команде, достаточно ли подготовлены физически для дайверской работы и насколько психически устойчивы, чтобы иметь дело с мерзлыми трупами». И я действительно свято верила в собственные слова. Даже сейчас верю, хотя занимаюсь глубокими раскопками в секретных архивах, захороненных в главном бортовом компьютере заботы. К счастью, большинство из этих информационных массивов залинковано только на меня. Никто не знает об их существовании. А если кто-нибудь случайно наткнется, то все равно не получит доступа. Тут нужны мои персональные коды, рисунок моей сетчатки и образец моей ДНК. Ходовая рубка — мой персональный домен. Сюда без моего разрешения не войдет ни один человек. Но я все равно запираю двери, выключаю звук и притемняю экран компьютера. У меня такое чувство, будто каждый на борту заботы уже догадался, что я предаю кудесницу. И все ненавидят меня за это. Ее настоящее имя — Розель Матвинтиния. Родилась 40 лет назад на крупном многонациональном торговом судне. Родители настаивали, чтобы малышка всегда проводила половину суток при искусственной гравитации, во избежание развития типичных конечностей спейсера. Этого она действительно избежала. Заодно выработала пластичность, которая позволяет моментально переходить от нулевой гравитации к стандартной земной и обратно. Чрезвычайно редкое искусство. Семья планировала, что дочь традиционно займется торговым бизнесом или же станет пиратом. Но она взбунтовалась. Обладая научным складом ума, девушка без труда прошла стандартную процедуру вступительных экзаменов. Прямо с борта родного судна. Результат максимальный. Чистые 100 баллов. Ни одна маленькая мартышка с пузатого торговца еще такого не добивалась. По меньшей мере 100 престижных школ, разбросанных по всем известным системам, пожелали заполучить ее. Предлагали отдельную квартиру, полное содержание, бесплатное обучение. Но только одна из них предложила оплатить ей дорогу до школы и обратно. Единственное, что на самом деле имеет значение для ребенка спейсеров. Стоимость двух путешествий через половину галактики. Она улетела туда и затерялась в системе, чтобы вдруг объявиться в нашем секторе через 12 лет. Слишком тощий, нищий и озлобленный для вундеркинда, поэтому ей гарантирован был успех. Она сразу записалась на большое торговое судно медиком, но вскоре присоединилась к группе штатных дайверов этого торговца и стала одной из лучших и самых бесстрашных. С Голубкой она встретилась в баре. Они сразу нашли общий язык и быстро сблизились. А позже Голубка привела ее ко мне, предварительно убедив, что свободные дайверы живут интереснее и больше зарабатывают, чем штатники. Так началось наше тройственное сотрудничество. Я вздыхаю, протираю глаза костяшками пальцев и прислоняюсь горячим лбом к прохладному экрану. Мне не хочется, но настало время для вопросов. Разумеется, она ждала меня. Она опустила добавочную стенку, разделив пополам большую комнату, в которой до этого они с Голубкой обитали вместе. Отгородилась. Поставила последнюю точку в их споре. На кровати аккуратные стопки одежды. На полу ее личный рундучок с откинутой крышкой. Она уже успела упаковать туда нижнее белье вместе с ночными сорочками и пижамами. «Ты покидаешь нас?» — интересуюсь я. «Не могу остаться». Ровный, спокойный голос. «Я больше не верю в эту миссию». «Ты всегда говорила, что в команде должно быть единство, и это чистая правда, босс. Не хочу подрывать вашу сплоченность. Не собираюсь тебе мешать». «Интересно, почему ты ведешь себя так, будто я уже приняла окончательное решение?» «А разве нет?» Она сидит на краю кровати. Спина идеально прямая, руки чинно сложены на коленях. Действительно, армейская выправка. Я всегда это замечала, но по-настоящему никогда не обращала внимания. До сих пор. «Расскажи мне о технологии невидимости», — прошу я. Она едва заметно вздергивает подбородок. «Все данные засекречены. Спасибо за информацию, но это мне известно». Ее проняло, бросает на меня удивленный взгляд. «Ты пыталась нарыть сведения по СТ?» Я киваю. «В первый раз я запустила поиск, когда разбиралась с типом Дигнити, а потом уже здесь, на борту заботы. Почти ничего не нашла. Но я не скажу об этом кудеснице». «Ты и прежде нарушала правила», — говорю я. «Почему бы не нарушить и сейчас?» Она отворачивается и смотрит на полупрозрачную матовую стенку, обеспечивающую ей уединение, отрезающую от прошлой жизни. Кудесница была становым хребтом моей дайверской команды, но больше не поддерживает никого из нас. Твердая и непроницаемая, как эта стена, которой она отгородилась. «Я дала клятву», — сообщает она нехотя. «Ладно. Тогда я помогу тебе ее нарушить. Что со мной случится, если я попытаюсь пройти через тот барьер?» «Не надо, босс. Лучше улетай отсюда поскорее». «Хорошо. Если ты сможешь убедить меня. Тогда тебе тоже придется дать клятву. Поклянись, что никому ничего не откроешь». «Клянусь», не задумываясь, выпаливаю я. И сама не слишком верю себе. Слышу собственный голос как чужой, незнакомый, фальшивый. Но кудеснице требуется клятва, какой бы сомнительной она ни была. И мои слова ее успокаивают. Она глубоко вздыхает, прежде чем начать. Но не изменяет позы. Не оборачивается ко мне, упорно смотрит на новую стену. И этой стене начинает рассказывать. «Я стала медиком, навсегда покончив с невидимостью», — говорит она. «Решила, что теперь должна, обязана спасать людям жизнь, после того, как я сама погубила столько народу. Единственный способ как-то искупить вину, сбалансировать мой позорный счет. Многие эксперты полагают, что те технология затерялась не случайно. Ей помогли. Слишком она опасна, таит большой риск. Ученые, разработчики оригинальной ЦТ, все как один скончались молодыми при загадочных обстоятельствах, не оставив после себя никаких записей, даже формальных рабочих дневников, не говоря уже о принципиальных описаниях. и с течением времени имена их по обыкновению затерялись в веках. Но были заново открыты неким исследователем, который побывал на Старой Земле где-то в конце прошлого века. Кудесница рассказывает все это скучным, монотонным голосом, как будто наизусть читает старую-престарую лекцию. Но я жадно слушаю, впитываю слово за словом и не задаю никаких вопросов, опасаясь сбить ее с мысли. Боюсь, что если прерву эту лекцию, нечто важное навсегда останется недосказанным. Когда тот исследователь предпринял научное паломничество, все принадлежавшие Старой Земле корабли Дигнити уже много столетий как прекратили свое существование. Будучи полностью выпотрошенными, некоторые переоборудовали в грузовики, другие пошли на слом. Около 500 лет назад возникла идея заново собрать один Дигнити из разрозненных уцелевших деталей в качестве исторического экспоната. Но попытка провалилась, так как главные компоненты и система навигации пропали целиком и без всякого следа. Никто нигде не сумел их отыскать. Ни в кучах старого металлолома, ни даже в виде древних бумажных чертежей, известных историкам под названием синьки. Несколько документов, которые обнаружились в колониях на земной Луне и попали туда, очевидно, контрабандой, наводят экспертов на мысль, что изначальная S-технология базировалась на научной концепции многомерного пространства. То есть радары не видели кораблей совсем не потому, что те набрасывали на себя электронный аналог плаща невидимки, а из-за того, что эти корабли прятались от радаров в иных мирах. На какое-то время уходили в параллельную вселенную, подобную нашей собственной. Я вспоминаю, что уже знакома с этой теорией. Как раз она положена в основу темпоральных путешествий, хотя на самом деле мы никогда не умели путешествовать во времени. В классическом смысле, а не банально старее. Во всей галактике исследователи уже давно отказались от попыток подтвердить эту теорию экспериментально. Теперь у них крайне популярна совсем другая версия, которая гласит, что в действительности время нелинейно, мы только воспринимаем его как линейное. И чтобы реально совершить темпоральное путешествие, следует изменить наше восприятие, иными словами, человеческий мозг. Но рассказ Кудесницы вроде бы подтверждает классическую теорию. Она говорит, что путешествия во времени возможны, если открыть небольшие окошки в другие измерения, то есть проходы, которыми ты можешь управлять по собственному желанию. Но только, добавляет она после паузы, на практике эти окошки подчиняются совсем не так хорошо, как хотелось бы, и на каждое успешное путешествие приходится не менее двух, когда ничего не получается. Что не получается, не выдерживаю я. Но она лишь качает головой и отвечает коротко. Можно застрять на все оставшиеся времена. А как же Дигнити? Они тоже ныряли в окошки? Кудесница снова качает головой. Я так не думаю. В основе тот же принцип — мультимерное путешествие. Но совсем другие методы, которые мы не способны воспроизвести. А наше крушение? Почему ты ужасно боишься его? Потому что ты права. Наконец кудесница смотрит прямо на меня. Под глазами темные круги, лицо осунулось. Дигнити тут быть не должно. Ни один из них не покидал пространственного сектора Старой Земли. Никогда. Корабль не мог ни пролететь, ни продрейфовать половину галактики. Эти корабли не были на такое рассчитаны. Я киваю. Ничего сверх того, что мне уже известно. И что? А то, — говорит она, — ты знаешь, что они не возвращались в порты приписки дюжинами? Я пожимаю плечами. Они были серьезно повреждены или разрушены? Это ведь боевые корабли, так? Повреждены, разрушены. Или пропали? Я голосую за третий вариант. Или еще может случиться так, что корабли отправили в секретную миссию, давно забытую в веках. И что? Разве ты сама не удивлялась, почему никто не заметил этот корабль за все тысячелетия? И как он мог продрейфовать настолько далеко от земной системы? Я утвердительно киваю. Конечно. Он, может быть, вообще не дрейфовал, говорит она. Я буквально ошеломлена. Ты думаешь, его сюда специально послали? Нет, я так не думаю, вздыхает кудесница. Давай мы лучше представим, что корабль Дигнити отправили в приграничный район земного сектора с какой-то миссией. Неважно с какой. кроме того, что она была под грифом «высшей секретности». И поэтому Dignity прошел через всю систему в стелс-режиме. Ты уже представила это, правда? Мой желудок нервно сжимается. А если, задумчиво говорит кудесница, они пытались вывести корабль из длительного режима невидимости. И все это закончилось тем, что он оказался здесь. 5000 лет назад? Тупо спрашиваю я. Нет, она качает головой. Всего лишь несколько поколений назад. Чуть больше, чуть меньше. Но в любом случае этот корабль не слишком долго здесь болтается. Тебе просто повезло, что ты первая заметила его, босс. Всю ночь напролет я слушаю кудесницу. Теории, рассказы, умозаключения. Она знакомит меня со своей программой исследований СТ. От нуля к теории, от теории к экспериментам. Редкие удачи и потери. Потери. 45 невинных человеческих жертв. Когда она ушла из научно-конструкторской лаборатории и занялась медициной, то воспользовалась своим высшим допуском, чтобы порыться в старых файлах. И ей удалось отыскать спецпакеты научных исследований давностью почти в 500 лет. Но все существенное оказалось полностью изъято. Остались лишь краткие, резюмирующие заключения. СЭ-технология потеряна, уничтожена. И никто, никто не способен восстановить ее. Я слушаю и оцениваю, и взвешиваю, и размышляю. И лишь глухой ночью прихожу к выводу, что ученый из меня просто аховый. Но зато я прагматик с немалым опытом. И я точно знаю, благодаря собственному расследованию, что корабли Dignity со своей технологией невидимости существовали более 200 лет. И все это время были в строю. А как мой солидный опыт подсказывает, ничего подобного не могло произойти, если оригинальная СТ и впрямь была настолько порочна, как считает кудесница. Слишком много переменных, неизвестные параметры. И пока я взвешиваю, оцениваю, подсчитываю и усиленно размышляю, что-то странное начинает разгораться во мне. 5 столетий армейцы бьются за восстановление СТ. Но практически они не совершили ничего, говорю я себе. А между тем все ответы на их вопросы существуют в наглядном виде, и что самое замечательное, прямо у меня под боком. В крушении, которого никто не заметил, кроме меня, которое принадлежит мне и только мне на данный момент. Страсть разгорелась и начинает пульсировать во мне. И теперь я точно знаю — это жадность. А я-то думала, этот порог мне абсолютно чужд. Как я ошибалась? Я ухожу под утро, надеясь немного вздремнуть. Кудеснице приказываю убрать с кровати одежду и как следует выспаться. Я настаиваю на своем. Она должна остаться с нами в любом случае, независимо от моего окончательного решения. Она кивает, словно ничего другого не ожидала. И, возможно, так оно и есть. Она уже распаковывает свои ночнушки, когда я выхожу из комнаты в коридор, где воздух гораздо прохладнее, а свет намного мягче. Я устало бреду к своей каюте, когда меня перехватывает Джайп. «Ну как, она поведала тебе что-то стоящее?» Глаза у него подозрительно блестят, и мне вдруг приходит в голову. «Уж не снедает ли Джайпа лихорадка жадности, как и меня?» Чуть не спросила, но вместо этого скучно отвечаю. Ничего. Она рассказала о своей работе довольно подробно, но мне не показалось, что для нас это важно. Я лгу, потому что намерена, как говорится, переспать со своей проблемой. В древности люди на Старой Земле утверждали, что утро вечера мудренее, и это как раз про меня. Я принимаю гораздо лучшие решения по утрам, на свежую голову. «В твоем репозитарии не так уж много исторических файлов на Dignity», сообщает мне Джайп. «Во всяком случае, узкоспециализированных. Я ничего не нашел в базе данных про наше крушение. Полный ноль. Нет даже его серийного номера. Хотелось бы подключиться к внешней системе. Ты позволишь?» «Чтобы кто-нибудь узнал, где мы и что сейчас делаем? Тебе этого хочется?» «Нет, просто так будет гораздо удобнее», возражает он с иронической усмешкой. «И глупее некуда», — отрезаю я. Джайп со вздохом кивает. Я делаю один шаг в сторону своей каюты, но он цепко хватает меня за руку. «Послушай, я тут проверил кое-что». «Я устала. Мне так хочется спать, что даже выразить не могу». «Ну что еще?» «Знаешь, я давно уже пришел к выводу, что когда ты не можешь что-то найти в официальной истории, надо поискать в легендах. Там всегда существуют зерна истины, даже если их очень трудно раскопать». Я жду. Огоньки в его глазах разгораются. Есть одна старинная история, которую уже много-много веков пересказывают спейсеры. И притом в различных культурах, пока их правительства приходят и уходят одно за другим. В этой спейсерской истории говорится о флотилии кораблей Dignity. «Что?» — вяло переспрашиваю я. «Конечно, можно и так сказать, мол, это был флот. Таких кораблей построили несколько сотен, согласно историческим документам». Джайп нетерпеливым жестом отметает мои слова. «Их было гораздо больше. В очень многих вариантах этой истории говорится о тысячах кораблей. В других вариантах их число оценивают многими сотнями. Третий вообще не упоминает о количестве. Но все легенды утверждают. Это был огромный флот кораблей Dignity, чья миссия состояла в спасении миров, расположенных за самыми далекими звездами, какие только можно увидеть. Эти корабли двигались от порта к порту, в каждом запасаясь всем необходимым, и в первую очередь запчастями для ремонта. Все экипажи этого флота непрерывно латали свои корабли, чтобы те могли лететь дальше, дальше и дальше. В сотни раз превысив ресурс, рассчитанный конструкторами. У меня сна не в одном глазу, а ведь Джайб знал заранее, что так и будет. «И таких историй много?» — спрашиваю я. «Вполне хватит, чтобы восстановить траекторию. И она верна, если ты, к примеру, ведешь огромный флот из сферы Старой Земли к нашему пространственному сектору». «Мы слишком далеко от сектора Старой Земли», — говорю я со вздохом. «Земляне той древней эпохи и мечтать не смели, что люди туда доберутся. И уж тем более поставить себе целью долететь туда». «Да, так говорят все. Но кто знает, как было на самом деле?» «Dignity никогда не имели сверхсветового привода», — напоминаю я. «Может, и не имели? Неважно. Джайпа буквально распирает. Он жаждет поделиться своей сумасшедшей идеей. И я, совершенно непонятно почему, ощущаю легкий проблеск надежды. Перманентный ремонт, понимаешь? И в полете, и в портах, где они покупали материалы, заказывали детали и все прочее. Что если в каком-то из портов, где они ремонтировались, им подарили эти самые штуковины, сверхприводы?» «Подарили?» — повторяю я с большим сомнением. «Ни один из знакомых мне миров никому ничего не дарил». «Ну или продали? Разве невозможно такое предположить? Одна легенда называет этот флот наемным. Их нанимали сражаться за миры, которых они прежде и в глаза не видели». «Абсолютно мифическая история». «Да», — соглашается Джайп, — «это всего лишь легенда. Но иногда, случается, легенды внезапно обрастают реальными подробностями». «А конкретнее?» «Конкретнее? Перед нами подлинный Dignity, который, по идее, никак не мог попасть сюда. Но, тем не менее, он перед нами». «Ты заметил следы ручного ремонта?» — быстро спрашиваю я. «Каким интересным образом?» — он пожимает плечами. «Это я у тебя должен спросить. Ты ведь просматривала технические данные. Если корабль ремонтировался, то датировка разных его частей не совпадает». «Я даже не взглянула на даты, понятия не имею, совпадают ли они. Но я не стану признаваться в этом Джайпу». «Скачай подробные спецификации аутентичного Dignity», — говорю я деловито. «Все материалы, где что должно находиться, и так далее. Словом, все, что имеется». «Я думал, ты сделала это сама, еще до того, как мы сюда прилетели». «Да, но не настолько подробно. Видишь ли, корабль обычно восстанавливают в том же виде, каким он был до повреждения. Во всяком случае, внешне. А вот начинка вполне может отличаться от первоначальной. И я как раз собиралась сверить наши данные со стандартами для Dignity, но не успела. Сперва из-за этой самой СТ, а теперь мне элементарно надо поспать. Так что действуй». Джайп расплывается в широкой ухмылке. «Есть, капитан!» «Не капитан, а босс!» — бормочу я, ковыляя по коридору, который ведет меня прямиком к моей кровати. Даже выразить не могу, насколько я люблю быть боссом. Черт меня подери. Я поспала, но недолго. Мой мозг слишком занят обработкой всякой всячины. Я уверена, что точные спецификации не совпадут с реальностью, но это просто факт, который ровно ничего не подтверждает. Кто-то ремонтировал корабль в неких определенных местах по мере необходимости. Только и всего. Но что, если мы обнаружим такие материалы, которых заведомо не могло быть в земной сфере в те древние времена, когда строили Дигнити? Это уже совсем другое дело. Версия о спятившей СТ, из-за которой наш Дигнити попал сюда, будет опровергнута, и кудесница может больше не беспокоиться. Я сижу за своим прямым терминалом, когда она подходит к двери моей каюты. Я прошла уже 5 или 6 уровней защиты, чтобы добраться до некоторых данных. Очень старых. Эти данные недоступны с любого другого терминала корабельной сети. Кудесница стоит под самой дверью и ждет. Я надеюсь, что ей все-таки надоест, но тщетно. Через несколько минут она демонстративно кашляет. Я вздыхаю так, что слышно за дверью. Мы уже беседовали целую ночь. Только один вопрос. Она входит, не дожидаясь приглашения, и закрывает за собой дверь. Я сразу начинаю чувствовать себя клаустрофобом. Это всегда так, когда кто-нибудь вторгается в мое сугубо личное пространство. В своей каюте я всегда, неизменно была одна, в полном и счастливом одиночестве. Даже когда у меня случился романчик с дайвером из моей команды, это я бегала к нему, а не он ко мне. Ни разу не пустила его дальше порога. Привычка к уединению глубоко въелась в меня, но привычка к секретности коренится еще глубже. Я автоматически затемняю экран монитора, прежде чем повернуться и сказать: «Да?» Кудесница выглядит так, будто спала еще меньше меня. «Я должна попытаться. В последний раз», — говорит она. «Прошу тебя, взорви это крушение. Пожалуйста. Или сделай так, чтобы его здесь больше не было. Не впускай внутрь никого, не входи сама. Забудь, что оно вообще существовало». Я складываю руки на коленях. Вчера у меня не было ответа на такую просьбу, но сегодня есть. Я успела обдумать все, что услышала прошлой ночью. Совершенно разные истории, которые поведали мне Джайб и Кудесница. И за полчаса до того, как она меня потревожила, пришла к заключению, что ни одна из этих историй не правдивее другой, не ближе к истине, которая неизвестна никому. «Пожалуйста», — монотонно повторяет Кудесница. «Я не ученый», — начинаю я, но эта прелюдия не производит на нее должного впечатления. Тот же взгляд, та же поза. «Но много размышляла», — продолжаю я. «Если это СТ, такая могущественная и опасная, как ты уверяешь, где гарантия, что мы не вызовем катастрофу, пытаясь уничтожить стелс-генератор? Что если взрыв активирует его на полную мощность, и мы пробьем между измерениями дыру, или, может быть, разрушим нечто для нас невидимое в иных измерениях?» На ее скулах появляется едва заметный румянец, и я продолжаю. «Или, вполне вероятно, взрыв вернется к нам рикошетом. Я припоминаю, что Дигнити считались непробиваемыми. Якобы все, что в них попадает, тут же отскакивает назад. А вдруг это побочный защитный эффект СТ?» «Это типичный эффект силовых полей», — откровенная нотка сарказма. «В ту эпоху силовые поля еще не придумали». «И тем не менее», — настаиваю я. «Конечно. Ты разбираешься в С-технологии гораздо больше меня, но ведь на самом деле ты не понимаешь ее, а иначе сумела бы полностью воссоздать. Это не аргумент, а софистика. И мне кажется, но ты ведь не отрицаешь, что полных знаний у тебя нет. Неизвестно, что произойдет, если мы взорвем крушение. Ты не знаешь, никто не знает». Но может статься, это будет настоящая катастрофа, которой мы не переживем. «Я готова рискнуть», — говорит она пустым голосом. Глаза у нее тоже пустые, холодные. Как будто передо мной совсем чужой, незнакомый человек. Какая-то женщина, которую я никогда прежде не видела. И что-то застывшее, безжизненное в ее глазах явственно подсказывает мне. Если бы я сегодня утром встретила эту женщину впервые, то наверняка не захотела бы ее видеть. «Я сама люблю рисковать», — отвечаю я. «Вот только в данном случае риск совершенно не оправдан. Получается, что все шансы против нас». «Против тебя и меня?» «Может быть», — кивает она. «Но есть вещи и поважнее, чем кучка дайверов. Если ты оставишь это крушение здесь, то под угрозой окажется вся наша культура, множество человеческих жизней. Погоди, ты говорила мне, что военные постоянно пытаются восстановить эту штуку, снова и снова. И ты сказала, что при таких попытках всегда погибают люди. А между тем факты, которые я раскопала в исторических файлах, подтверждают. Дигнити проработали сотни лет. И вот что я думаю, может быть, это твоя методология порочна? Может, если настоящая штука попадет в руки тех, кто способен в ней разобраться, с технологией будет не губить, а спасать жизни? Она пристально смотрит на меня, и я понимаю, что всего 5 минут назад я смотрела на кудесницу точно с таким же выражением. Я всегда знала, ничто так не способно разрушить дружбу, как жадность, зависть и религиозные убеждения. И я знаю также, эта триада сгубила столько дайверов, что даже неохота вспоминать. Поэтому я стараюсь никогда не допускать ничего подобного на моем корабле, в наших дайвингах. Поэтому я так тщательно подбираю свои команды. Вот почему я присвоила такое имя моему кораблю. Не ваша забота. И тем не менее, я совсем не ожидала, что распрю начнет кудесница. Я не ожидала, что она вступит в конфликт со мной. Что бы я ни говорила, ты ведь все равно не передумаешь. Никогда не откажешься от этого дайвинга. Я киваю. Она тяжело, прямо-таки театрально вздыхает, показывая всю глубину своего неодобрения, демонстрируя, что я одна несу ответственность за все ужасные события, которые, как она полагает, рано или поздно, но непременно должны произойти. Мы смотрим друг на друга в молчании, глаза в глаза. У меня возникает чувство, будто мы спорим, перебрасываясь аргументами, только аргументы без слов. Ни за что не отведу глаз, пускай лучше вылезут из орбит. Наконец она отворачивается и смотрит в сторону. «Ты хочешь, чтобы я осталась?» — говорит она. «Прекрасно, я остаюсь. Но только на моих условиях». Я давно ожидала этих слов. Честно говоря, я думала, она сразу заговорит на эту тему. Что ж, назови их. Нырять я не буду, даже ради спасения человеческой жизни. Принято. Но я могу работать на скипе, если ты позволишь мне брать с собой медицинские принадлежности. Пока я не вижу никаких проблем. Согласна. И если что-нибудь пойдет не так, а это наверняка случится, я оставляю за собой право передать мои записи, как аудио, так и цифровые, любым официальным лицам по моему выбору. Я оставляю за собой право рассказать о наших изысканиях и о том, что я предупреждала тебя. Я также оставляю за собой право публично заявить, что именно на тебе лежит вся ответственность. Я всегда ответственна за все, соглашаюсь я. Но хочу напомнить, что ваша группа заключила стандартный контракт, где подробно перечислены опасности дайвинга на глубине. И все вы добровольно подписали отказ от любого рода претензий. Смерть — один из рисков, которые входят в этот перечень. Ее губы кривятся в улыбке, однако глаза остаются пустыми. Сама улыбка — один сплошной сарказм. «Да», — говорит она, словно прежде никогда не слышала моей тронной речи. «Полагаю, что так оно и есть. Всем остальным я объясняю, что у кудесницы возникли сомнения касательно СТ. Поэтому, — говорю я, — она больше не будет работать основным дайвером, однако останется нашим медиком. Никто не задает никаких вопросов. Ситуация обычная для длительных дайвингов. У кого-то при одном виде крушения возникает нервная тошнота, другие начинают всерьез бояться темноты, а кто-то едва не погибает и решает незамедлительно завязать с этим делом. Мы суеверный народец во всем, что касается работы. Мы надеваем снаряжение всякий раз в одном и том же порядке. И у каждого есть заветная вещица, которую дайвер непременно берет с собой. Даром, что давно пора ее выбросить. Нам нравится чувствовать чье-то покровительство, постоянную заботу о нашей безопасности, даже если это старый дайверский пояс прадедушки. У решения, принятого кудесницей, как обычно, две стороны. И приятное состоит в том, что теперь я смогу позволить себе нырять в крушение. На скипе будет сидеть хороший пилот, пускай не блестящий, и я знаю, действовать она станет разумно, с учетом сложившейся ситуации, и не поддастся импульсивному порыву бросить скип ко всем чертям, желая спасти одного из нас. Она сама так сказала, и я верю кудеснице. Досадная сторона в том, что как дайвер, кудесница на голову выше меня. Она способна найти такое, что мне не удастся, заметит то, чего я сама никогда не увижу, не сунется беспечно в рискованные места, при виде которых у меня даже мыслишки не промелькнет о возможной опасности. Вот почему для своего первого визита в крушение я выбираю в партнеры голубку. Ведь она самый опытный дайвер в нашей команде после кудесницы. Наш полет на скипе никак не назовешь приятным или хотя бы спокойным. Взаимная неприязнь этих двух женщин зашла слишком далеко. В атмосфере висит болезненно напряженное молчание, такое тяжелое, что оно, кажется, чувствуется на ощупь. Я провожу время за тщательной, кропотливой проверкой своего снаряжения. Как бы страстно я ни желала нырнуть в это крушение, я боюсь. Боюсь глубины, темноты и неизвестности. Первые секунды после прыжка в невесомость всегда захватывают меня врасплох, напоминая, то, что я сейчас делаю, неестественно для человека по самой его природе. В конце концов, скип располагается на привычном рабочем месте, я облачаюсь в свой дайверский костюм, каким-то образом ухитряюсь пережить первые ужасные минуты, и вот я уже несусь вдоль направляющей вслед за голубкой, которая опережает меня на несколько метров, и благополучно добираюсь до крушения, к его входному люку. На первый раз голубка взялась позаботиться о рабочих записях и картировании. Я пока еще не ориентируюсь в крушении. Голубка уже побывала внутри вместе с Карлом, после Джайпа и Джуниора. Я наметила, просмотрев видеоматериалы, три коридора. Один для Карла, один для Джи и Джи, один для голубки. Когда мы выясним, что нас ожидает на противоположном конце, я выберу для дайверов другие. У меня нет своего постоянного коридора. Буду работать с любым, кто составит мне пару. Спускаться в люк не так легко, как это выглядит на видеозаписи. Кромки гораздо острее, чем я рассчитывала. Надо внимательно смотреть, чтобы не повредить перчатки. Я слышу собственное дыхание, чересчур резкое и частое, наверное. Надо было последовать совету голубки. Схема 10/10/10 для первого моего выхода вместо 20/20/20. Тем более, что теперь до крушения мы добираемся всего за 9 минут. Я смогла бы для начала акклиматизироваться, чтобы в следующий раз уже полноценно работать. На скипе я пропустила ее совет мимо ушей, не задумываясь. Меня гораздо больше занимал наш с голубкой коридор, а вдруг он приведет прямо к ходовой рубке или какой-нибудь аппаратной. Кудесница подумала за меня, прицепив ко мне еще одну аварийную дыхалку. Она помнит, что когда я впервые ныряю после долгого перерыва, то расходую слишком много кислорода. Она помнит, что иногда я впадаю в панику. Только не сейчас, просто я излишне возбуждена. Я включаю весь наружный свет костюма, стараясь разглядеть каждую трещинку, каждую неровность цилиндрической трубы, уводящей нас в темные недра корабля. Голубка следует за мной с небольшим интервалом. Поскольку я освещена как туристическая станция, она не использует свет на своих ботинках. Она позволяет мне самой установить скорость спуска, и я, должно быть, немножко тороплюсь. 11:59. Мы на уровне коридоров. 12:03. Голубка показывает мне наш коридор. 12:06. Мы приступаем к его обследованию. И я ощущаю эйфорию пополам с головокружением, как дитя на своей первой космической прогулке. Знакомое и опасное состояние, которое дайверы всегда должны держать под контролем. Очень даже вероятно, что это первый заметный признак кислородного голодания, а недостаток кислорода, помимо всего прочего, провоцирует злостное пренебрежение правилами безопасности. Но я никому не сообщаю, как полагалось бы, что со мной не все в порядке. Я не в порядке с того самого дня, когда кудесница расплевалась с нашей командой. Удивительная легкость в голове, ощущение неустойчивости внешнего мира, и чем ближе к моему выходу в крушение, тем сильнее моя квази-эйфория. Сейчас я немного беспокоюсь о кислороде, поскольку избыточные эмоции усугубляют тяжелое дыхание. Но намерена положиться на свой костюм. Надеюсь, он вовремя предупредит меня, если опасно понизится уровень кислорода или давление внутренней атмосферы. Или что его системы защиты готовы вот-вот загнуться. Коридор соответствует человеческим пропорциям и рассчитан на полную гравитацию. Очевидно, никто не догадался устроить на стенах или потолке лесенки из перекладин, как я видела в люке, на тот случай, если контроль за ориентацией откажет. Это говорит мне о поразительном доверии, которое некогда люди питали к технологиям. Я не раз читала об этом, но впервые вижу собственными глазами. Ни один корабль, сконструированный за последние 300 лет, не сошел со стапеля без специальных палубных покрытий, по которым можно ходить даже в невесомости. В любом из нынешних кораблей через каждые 10 метров или около того размещены аварийные запасы кислорода. Возле каждой двери непременно есть устройство связи. Прошлое теперь еще дальше от меня, чем я думала. Я полагала, стоит мне оказаться внутри крушения, как я его почувствую, даже не ощущая запахов, не слыша внешних звуков. Я почувствую, каково это — посвятить большую часть своей жизни, свою карьеру этому объекту. Но я не чувствую ничего. Я просто в темном, унылого вида пустынном проходе, где нет никаких аварийных запасов, к которым я привыкла. Голубка продвигается вперед гораздо медленнее, чем хочется моей легкомысленной эйфорической половине, хотя другая половина, осторожный, умудренный опытом босс, прекрасно знает, чем неторопливее, тем лучше. Голубка находит опорные точки для рук и молча подает мне сигналы, как будто мы с ней втайне карабкаемся по оболочке корабля чужаков. Мы работаем по системе незапамятной старины. Ведущий дайвер ощупывает выбранное место, а убедившись в его надежности, отталкивается, приходя в движение, и все остальные, кто следует за ним, скрупулезно используют для отталкивания ту же проверенную точку. Здесь, вопреки моим ожиданиям, совсем не так часто попадаются двери. В длинном коридоре, по моему разумению, обязательно должно быть много дверей, а еще он должен иногда пересекаться с другими коридорами. Но здесь нет никаких пересечений. А одинокая дверь появляется перед нами, когда я уже начинаю сомневаться, что мы в коридоре, а не в глухом туннеле. Здесь дверные проемы утоплены в стену гораздо глубже, чем я привыкла. Голубка пробует каждую дверь, но безуспешно. Все они то ли заперты, то ли заклинились. В данный момент наша основная задача — картирование. Поэтому мы оставляем все трудные места на потом, до того времени, когда карта крушения будет составлена полностью. Но мне, конечно, хотелось бы заглянуть в один из этих замкнутых на тысячелетия закутков прямо сейчас. Думаю, что и голубке хочется не меньше. Наконец она остановилась, процарапывает на стене пометку, а затем оборачивается ко мне и кивает. На сегодня мы закончили. И чудесным образом моя безоглядная эйфория съеживается до минимума. Сейчас мы пойдем назад, это правило. И если вернемся раньше, чем истечет наше время, так тому и быть. Я проверяю свой счетчик. 29.01. У нас 10 минут, чтобы добраться до шахты люка. Едва не начинаю выконючивать еще пару минут для работы, но беру себя в руки. Если мы добрались сюда быстрее, это еще не значит, что путь отсюда обязательно окажется легким. Я уже потеряла 4 дайверов, которые совершили именно такую ошибку. Пропускаю голубку вперед в качестве ведущего. На обратном пути она использует те же самые точки отталкивания, что и раньше, и до меня доходит. Голубка как-то пометила эти места, а ее костюм их определяет. Мое собственное снаряжение более скромное, и я рада, что голубка так классно экипирована. Могут понадобиться недели, чтобы полностью закартировать внутреннее пространство крушения. А удерживать в голове все множество безопасных точек для такого огромного корабля — это весьма затруднительно, а может и невозможно. Для меня, по крайней мере. Наконец мы на скипе, и когда я снимаю шлем, кудесница вперяет в меня испепеляющий взгляд. «Ты была под кайфом», — заявляет она категорически. «Обыкновенное волнение, слабо протестую я». Она вскипает бессильной злобой. «Ведь это мой корабль, мое крушение, мой бизнес. Я буду делать все, что захочу. Снимаю свой костюм и с удовольствием расслабляюсь, пока кудесница гонит скип обратно, к заботе. Мы не слишком много успели сегодня, голубка и я. Генеральная карта крушения обогатилась лишь на какие-то метры. Но у меня такое чувство, будто мы открыли новый мир. Возможно, все дело в эйфории, вызванной сверхнормативным расходом кислорода. Кто знает. Но я так не думаю. Я думаю, это вроде реакции завязавшего наркомана, который по случайности вдруг принимает наркотик, и восторженный кайф настолько грандиозен, что схвативший дозу готов придать ему любой смысл, приписать любое значение, но только не называть вещи их собственными именами. Итак, мое крушение. Масса потенциальных возможностей. Вот только я не могу обсуждать такие вопросы на скипе, где теперь в моем пилотском кресле сидит кудесница, а голубка расположилась напротив меня. Кудесница возненавидела мой проект от всей души. Голубка близка к этому. Ее энтузиазм вянет прямо на глазах, хотя я не знаю почему. То ли ее вымотала война с кудесницей, то ли бывшая подруга все-таки успела убедить голубку, что это крушение неизмеримо опаснее, чем все предыдущие. Так или иначе, результат налицо. Я отворачиваюсь от них и смотрю в портал. Мое крушение все дальше, все меньше, миниатюрнее и, наконец, растворяется в глубине. Забавно. Хотя меня окружает та же тяжелая грозовая атмосфера, я внезапно чувствую себя счастливой. Я довольна. Еще полдюжины выходов с голубкой, еще 60 с лишним погонных метров. По большей части попросту коридор. Но также потенциальный складской отсек. Поначалу мы надеялись на зал для собраний или жилое помещение. И глубокая техническая ниша с оборудованием. Еще руки не дошли, чтобы составить каталог. Свое личное время я провожу за анализом материалов. Пока ничего убедительного. Много явных следов ручного ремонта, но это обычное дело. Мало ли что случается с кораблем во время долгого путешествия. Чего здесь нет и в помине, так это трупов. Мы не нашли ни одного, и это на самом деле крайне необычно. Иногда в крушениях плавают скелеты, или их фрагменты, по крайней мере. А иногда попадается прямо-таки цветущий покойник, облаченный в дайверский костюм и совершенно целехонький. Те, что без костюмов, вот эти, хуже всего. И тогда я не устаю благодарить неведомо кого, что сама я здесь в костюме, и он не пропускает запахов. Отсутствие мертвых тел начинает действовать на нервы Карлу. Он даже поговорил со мной наедине по поводу того, чтобы пропустить несколько запланированных выходов. Я не уверена, что лучше, что хуже. Если я разрешу, то Карл расслабится и после отгулов может вообще отказаться от дайвинга. Но если я заставлю его работать из-под палки, суеверные страхи Карла могут настолько усилиться, что внезапно парализуют его в самом неподходящем месте. Вздохнув, я передвигаю Карла в самый конец очереди и предупреждаю кудесницу. Возможно, что ей все-таки придется надеть дайверский костюм. Она смотрит на меня с широкой ухмылкой, а уж потом говорит. «Тебе ничего не останется, как улететь домой, если еще кто-нибудь из нас откажется. Буду нырять одна, а вам всем придется меня подождать», — парирую я, но это только бравада. Мы обе отлично знаем. Но я знаю также, что крушению не удастся победить меня. Никогда. Пока в его чреве таится настоящее сокровище. Вот что щедро питает мою жадность. Постоянно подливает масло в ее жгучий огонь. Самое настоящее, истинное, подлинное сокровище. Мое сокровище, которое ответит на исторические вопросы, даже не заданные прежде. Даже на те, которые раньше вообще не были известны историкам. И откроет человечеству такие факты, о которых сейчас никто и не подозревает. Сверх того, помимо огромной исторической ценности, мое сокровище обладает вполне реальной материальной стоимостью. И цена его чрезвычайно высока. Я люблю историю, понимаю ее духовную ценность, но это отнюдь не мешает мне зарабатывать на ней. Я заколачивала очень недурные деньги на доставке туристов к известным историческим крушениям, учила новичков за отдельную плату, как правильно нырять в такие древние места, а сколотив достаточный начальный капиталит, занялась своим главным и любимым делом. Я нахожу в глубине новые исторические объекты, о которых никому еще не известно, и организую там собственные раскопки с личной командой надежных дайверов. Во славу истории и моего неуемного любопытства. Но я никогда не предполагала и не мечтала даже, что в своих исторических раскопках рано или поздно натолкнусь на подлинное сокровище. Всякий раз, когда я просто думаю об этом, у меня начинается мандраж, а перед каждым выходом в крушение я непременно впадаю в идиотскую эйфорию. С той лишь разницей, что теперь я пунктуально обо всем докладываю кудеснице. Скромно сообщаю ей, что на сей раз, кажется, слишком возбуждена. И по традиции кудесница всегда предлагает мне транк, а я от него неизменно отказываюсь. Никогда, никогда не суйся в неизвестность с притупленными чувствами. Таков мой жизненный принцип. Хотя я знаю множество людей, которые обычно поступают наоборот. Нам предстоит долгий, невероятно долгий дайвинг. Трудная, тяжелая миссия. Мы торчим возле крушения уже столько времени, сколько мои дайверы прежде не проводили в глубине, а конца нашей работе по-прежнему не видно. Нам всем предстоит еще множество испытаний. Никто из нас не застрахован от нервного срыва. Возможны приступы безудержной эйфории и безумного беспричинного страха. Эпидемия всяческих суеверий, абсолютно непредвиденные критические ситуации. То ли со счастливым спасением, то ли, упаси нас, конечно, Творец, с печальными потерями. Но мы прорвемся через все это и обязательно получим золотой приз. И никто не сумеет отобрать его у нас, никто на свете. Все переменилось чуть позже полудня. Сегодня я снова капитанствую на скипе, а кудесница уже на заботе, исполняет категорический приказ босса — отдыхать. Я устала от ее жалоб, мрачных взглядов из-под лобья и неизменно враждебного отношения. Я поймала кудесницу на том, что она усердно капает на мозги Дже и Дже, сильнейшему звену моей команды. Так и сяк выспрашивает, как они себя чувствуют в древнем логове смерти, уверены ли, что им вправду хочется туда нырять. Оба почти не слушали ее, разве что из вежливости, хотя Джайб немного с ней поспорил. Но разговорчики подобного сорта могут подорвать всю нашу миссию. Саботаж. Именно так это называется. Понемножечку, почти невинными, но хитроумными способами, о которых я даже размышлять не хочу. Мой метод прост — держать ее подальше от этой пары. И поэтому теперь я одна на скипе, пока Джайб с Джуниором работают в крушении. Я слушаю их голоса вполуха, не глядя на крупнозернистые, практически бесполезные картинки на ладонника. В основном я размышляю о том, как бы мне ухитриться отослать назад кудесницу, не оповестив одновременно весь свет о моей находке. И уже начинаю понимать, что такая логическая задачка мне не по зубам, когда мой слух вдруг улавливает слова «открыто». Джуниор. «Вау, Джайб». «Джекпот, ага?» Опять Джуниор. А затем следует долгое молчание. Чересчур долгое, на мой взгляд. Не потому, что я уже начала беспокоиться за Дже и Дже, а потому что проклятая тишина мне абсолютно ни о чем не говорит. Смотрю на таймер и вижу, что натикало совсем немного. 25:33. У них еще куча времени. Сегодня Дже и Дже добрались до своей новой секции быстрее, чем когда бы то ни было. Молчание продолжается. Я уже почти кусаю ногти, пытаясь сообразить, чем же они там заняты. На ладонник показывает зернистые стены и опять зернистые стены. Или это попросту зернистая пустота? Все равно невозможно различить. Впервые за все эти недели я желаю, чтобы в скипе рядом со мной был кто-то еще. Но, увы. Мне не остается ничего другого, как глазеть на таймер. 28:46. «Время кончается, пора», — голос Джайпа. «Погоди, па, ты должен на это посмотреть». Джуниор. Он говорит слегка прерывисто. Это волнение? Очень надеюсь, что так. И опять тишина. Теперь я слежу за секундами. Набежало еще 35 секунд гробового молчания, когда на ладонник, наконец, доносит до меня очень громкий и эмоциональный возглас. «Черт!» Что это? Сердитый черт или испуганный черт? или восторженный черт. Я почти ничего не понимаю, даже чей это голос. Теперь я уже действительно грызу ногти. Такого со мной не случалось с детства. И смотрю на бегущие циферки таймера. Они завершают полную минуту, 31 минута. И продолжают резво бежать дальше. «Подвинь руку», — наконец бормочет Джайб. Теперь я поняла. В этом черте не было ничего хорошего. Что-то случилось, что-то очень плохое. «Еще чуточку левее!» И это опять Джайб. Только теперь его голос звучит до странности спокойно. «Почему?» Я лихорадочно размышляю. «Почему Джуниор молчит? Почему не отвечает отцу? Может быть, он сейчас в такой секции корабля, где луч чем-то экранируется, и передача не доходит до скипа? Я надеюсь, это единственная причина его молчания. Ибо альтернатива такова. Коммуникатор Джуниора больше ничего не передает. И я могу придумать тысячу разных причин, объясняющих, почему так происходит. Но ни одна из них не сулит ничего доброго Джуниору. «Мы просрочили уже 5 минут», — говорит Джайб. Я улавливаю в его голосе нотку, которую можно истолковать как предвестник паники. И снова гробовое молчание. Я выдыхаю воздух, застоявшийся в легких. Смотрю в портал и не вижу ничего. Кроме крушения, которое выглядит как обычно. На ладони показывает уже несколько минут одну и ту же неясную зернистость, абсолютно статичную. 37-24. Если они сейчас не поторопятся, то рискуют остаться без кислорода. А если в спешке забудут об осторожности... Я пытаюсь припомнить, сколько запасных баллончиков они прихватили с собой. Но сегодня я почти не смотрела на G&G, когда они снаряжались. Я уже столько раз наблюдала ритуал этой пары, что теперь у меня нет никакой уверенности, что я на самом деле видел сегодня, а что мне только кажется, будто я видела. Я не уверена, не знаю точно, что у них есть с собой, а чего нет. «Замечательно», — голос Джайпа. Наконец-то я понимаю, узнаю эту интонацию. Родительская паника под жестким контролем. Спокойствие, только спокойствие, когда ситуация просто из рук вон, лишь бы ребенок об этом не догадался. «Так и продолжай», — тот же спокойный голос. Теперь я начинаю вертеть головой, заглядывая попеременно то в портал, то в экранчик на ладонника. Но картинка остается неизменной. «У нас получилось, Джайб, а сейчас аккуратно, еще аккуратнее. Ну, сукин сын, двигайся, двигайся, двигайся! Ах, дьявол!» Я сверлю глазами крушение, будто можно что-нибудь увидеть сквозь его броню. Учащенное хрипловатое дыхание заполняет слух. Мое собственное, такое же, как у меня всегда бывает в чреве этого древнего левиафана. Бросаю взгляд на таймер. 44:11. Они не уложатся в 60 минут. Никаких шансов. Они не справятся. Никогда не выйдут оттуда. А я не могу спуститься к ним туда. Черт, я даже не уверена, где они сейчас. «Ну давай, Джайб», — теперь он почти шепчет. «Давай, сынок, еще раз. Давай же, помоги мне, давай!» И опять тишина. «Помоги мне? Что?» Нет, это не просьба, обращенная к человеку, а скорее ремарка, комментарий. И внезапно я все понимаю. Джуниор в ловушке. Он без сознания, костюм, вероятно, поврежден. Все уже кончено для Джуниора. И Джайб чувствует это на каком-то глубинном уровне. Но ему еще нужно осознать, чтобы спастись. Я хватаюсь за собственный коммуникатор раньше, чем успеваю сообразить, что не могу общаться с дайверами в этом крушении. Мы уже установили, что скип не пробивает его броню. Уж не знаю почему, но только мощности не хватает. Мы прогнали, разумеется, через диагностику все силовое и коммуникационное оборудование скипа, а затем и через диагностику заботы, но ничего конкретного не выяснили. Мистика какая-то, не иначе. В конце концов, я решила, ну и черт с ним, обойдемся и так. В самом деле, что может сделать для дайвера в крушении человек на скипе, кроме как поддержать ободряющим словом? «Ну давай, сынок», — монотонно повторяет Джайб. А потом — натужный мычащий звук, и этот звук мне очень не нравится. Пауза, которая следует за ним, длится 30 секунд, но кажется мне вечностью. Теперь я смотрю только на таймер. К как одна секундная цифра спешит заменить другую. Почему-то они делают это все медленнее, ленивее. 45, 24, 25, 2, 6, 2, 7, 2. И, наконец, я больше ничего не вижу из-за слез. Но я опять слышу этот жуткий мычащий звук, а потом всхлип, а потом короткое полузадушенное рыдание, а потом... «Ты можешь как-нибудь послать сюда помощь, босс?» Я резко вздрагиваю, услышав свое имя. «Это Джайб, а я не могу даже ответить ему. Никак не могу, будь оно все проклято. Но я могу обратиться за помощью, то есть попросить. Кудесница объясняет мне, что надо сделать. Самое лучшее, — говорит она, — чтобы я доставила выжившего, ее словечко не мое, прямиком к ней на заботу, и притом так быстро, как только это будет возможно. Никакого смысла встречаться на полпути, верно? Полагаю, в прагматическом смысле она права. Но я проклинаю ее после того, как отключилась. Поношу последними словами за то, что она подвела нас с Джайпом и не желает прилететь сюда. Пускай даже она не смогла бы сделать ничего существенного здесь, на скипе. И я начинаю натягивать костюм. И я обещаю себе, что не войду в крушение. Что я не собираюсь спасать Джуниора. Но обязательно помогу Джайпу добраться по линии до скипа, если будет необходимо. «Босс, вызови помощь, срочно. Нам нужна кудесница и еще кто-нибудь, и...» «Вот дерьмо, я даже не знаю». Голос у него отдышливый. Смотрю на таймер. 56:24. Куда подевалось время? Я думала, Джайб движется к выходу быстрее, и я тоже. Но я экипировалась, толковала с кудесницей, и вот время утекло, и мы с Джайпом, считай, влипли. Что они все скажут, когда мы вернемся? В команде и так гуляют суеверия и темные страхи перед технологией невероятной древности, которой сегодня никто уже не понимает. Только я и Джайп страстно увлечены этим крушением. Джайп и я. Теперь должно быть только я. Оставил ему немного кислорода. Не знаю, хватит ли. Ужасная одышка. Неужели Джайп отдал все свои запасы? И что там происходит с Джуниором? Если он без сознания, ему не требуется много кислорода, а если костюм попорчен, то не надо совсем. Я в люке, выхожу. Вижу Джайпа. Крохотная фигурка на загрубке Левиафана. Она движется так медленно, чересчур медленно для человека, который сражается за собственную жизнь. Строгое правило босса гласит: в любом случае, дайвер должен вернуться из крушения без помощи со стороны. Но я не желаю наблюдать со стороны, как человек умирает. Посылаю на заботу голосовое сообщение. Джайп вышел, я спускаюсь по линии. Ни слова о помощи, это само собой. Но каждый на забоботе без труда сообразит, что именно я намерена сделать. И я думаю, никто из них никогда больше не станет строго повиноваться всем моим приказам. Никогда в этой жизни. Ну и пропади оно все пропадом. Я просто не желаю потерять двоих за одно дежурство. Мое дежурство. Понятно? Когда я, наконец, 6 минутами позже добираюсь до Джайпа, он невыносимо медленно тащится вверх по направляющей, механически переставляя одну руку за другой. Эти движения не похожи на человеческие. Так может двигаться автомат. Красный огонек лихорадочно пульсирует на горловине его шлема. Финиш кислороду, проклятие. Он действительно отдал сыну весь свой аварийный запас без остатка. Торопливо хватаю один маленький баллончик, за секунды подвешиваю к его костюму и утапливаю кнопку включения ровно наполовину. Слишком много так же плохо, как и слишком мало. Я давно это усвоила. Его взгляд проясняется. Теперь он смотрит на меня. Но я вижу не благодарность, а тревожное изумление. Он уже успел зайти чересчур далеко, прежде чем я до него добралась. Даже не заметил, как я появилась, не осознал моего присутствия. У меня с собой граплер, хотя я всегда утверждала, что такая технология транспортировки более опасна, чем полезна. А теперь мне предстоит впервые опробовать ее. Я закидываю крючи на линию, активирую челюстной захват, туго опоясываю Джайпа и фиксирую застежку. А потом обхватываю его сзади и прижимаю к себе. Я говорю ему, что можно расслабиться, даже нужно, что я крепко держу его, не отпущу ни за что, и с нами все будет в полном порядке. Но он не слушает меня. Или не понимает. Хотя я отцепила его пальцы от линии, его руки продолжают выполнять слабые механические движения, но зато упорные, чтобы зацепиться за линию и снова подтянуться, подтянуться ближе к цели еще на сантиметры. Вместо этого мы совершаем безумный рывок к скипу. Прямо с места. Я задействовала все подходящие пропеллеры костюма. Никогда еще я не передвигалась в пространстве с такой скоростью. Костюм панически сигнализирует, что потребление кислорода втрое превысило мою среднестатистическую норму. Но мне наплевать. Я хочу увидеть Джайпа в безопасности, в атмосфере, внутри скипа. Я желаю видеть его живым, чего бы это ни стоило, и дьявол меня забери. Рефлексы пилота сработали безупречно. Открываю внешнюю дверь скипа, в шлюзе отцепляю Джайпа от граплера, и он сразу валится на пол, как пустой костюм. Убедившись в герметичности задней двери шлюза, открываю переднюю и затаскиваю его внутрь. Когда я освобождаю Джайпа от шлема, его костюм активно протестует против каждого моего движения. Лицо у него серое с отливом в голубизну, в глазах полопались капилляры. У меня мелькает мысль о других кровеносных сосудах, которые моему невооруженному взгляду не видны. У него кровь на губах, на подбородке. «Мне надо сказать тебе», — бормочет он. «Я должен тебе рассказать». Я киваю, продолжая делать ему энергичный массаж сердца. Так, как меня научили, как я делала уже полдюжины раз. «Включи что-нибудь», — хрипит Джайп. «На запись». Так я и поступаю, в основном для того, чтобы он не спорил со мной, не терял жалких остатков своей энергии. Я трачу энергию за двоих, старясь спасти его, проклиная кудесницу за то, что ее здесь нет. А заодно и остальных, которые бросили меня на скипе в одиночку отдуваться за всю команду, спасая человека, который уже не может жить. Но должен. Обязательно должен. «Он в ходовой рубке», — сообщает мне Джайп. Я киваю. Джайп говорит о Джуниоре, но я не желаю ничего знать. Джуниор — наименьший из моих забот, во всяком случае сейчас. «Застрял под какой-то мебелью, в этом месте все, там как поле битвы». «Поле битвы? В каком смысле?» «Эти слова все-таки зацепили меня. Там что, мертвые тела или полный кавардак?» «Но я не спрашиваю. Не желаю, чтобы он тратил силы. Я хочу, чтобы он выжил». «Ты должна вытащить его оттуда. Он продержится еще час, не больше, или даже меньше. Достань его, босс, пока не поздно». «Понятно. Зажат под какой-то грудой мебели. Прижат к стене. Похоронен в чреве Левиафана. Ага, прям сейчас и побегу, как будто оно того стоит. И еще эти острые края и зазубрины. Костюм Джуниора наверняка пострадает, когда я разгребу всю кучу. А это должна быть уж очень здоровенная куча, если в ней можно плотно застрять при 0G. На заботе я смогу убедить всех, что Джуниор не застрял в буквальном, гравитационном смысле. Дело обстоит так, что его костюм зацепился за острый штырь и повис. Джуниор теряет, нет, уже потерял, свою защиту и кислород. И, скорее всего, он умер даже раньше, чем его отец успел добраться до скипа. «Спаси его», — бормочет Джайп очень тихо и хрипло. «Ты обещаешь?» Я смотрю ему прямо в лицо. Кровь. Слишком много крови. «Да, я вытащу его». Джайп улыбается, то есть делает попытку, а потом закрывает глаза. И я едва удерживаюсь, чтобы в отчаянии не врезать ему в грудь кулаком. Он умер, и я знаю это. Но какая-то часть моей души упорно не желает верить в худшее, пока кудесница не объявит о его смерти официально. Я вытащу его. Повторяю свое обещание, и теперь я не лгу. Кудесница вынесла вердикт незамедлительно, как только появилась на скипе. Не то чтобы это было слишком трудно. Он уже погрузился в себя, утонул. И еще это кровь. Нет, я не хочу даже вспоминать. Потом она отвезла нас с Джайпом на заботу. Голубка была в другом скипе и даже не заглянула сюда, просто сразу полетела назад. Я осталась сидеть на полу рядом с Джайпом. Мне казалось, он внезапно встанет и начнет проклинать меня за то, что я все еще здесь, а не в крушении. Что не пытаюсь вытащить Джуниора, пускай даже все мы знаем, Джуниор уже мертв. Когда мы долетели до заботы, кудесница сразу забрала тело в свое миниатюрное медицинское отделение. Она намерена установить формальную причину смерти Джайпа. То ли неполадки в его костюме, то ли недостаток кислорода, то ли еще что-нибудь. Лишь бы избавить нас от претензий законников. Кто знает, от чего он умер на самом деле? Страх? Паника? Глупость? Нет, глупость — это как раз про меня. Черт возьми, я позволила отцу мирять в паре с его родным сыном, в то время как сама приказала всем своим командам оставлять на произвол судьбы тонущего дайвера. Но кто способен бросить собственное дитя? И кто слушается меня? Даже я не слушаюсь. Мое жилище кажется слишком тесным, а забота чересчур просторной. И мне не хочется никуда выходить, потому что каждый станет таращиться на меня, и у всех на лицах будет одинаково написано: «Ну, мы же тебе говорили». И вообще-то я не могу винить их. Смерть — это самое трудное в нашей работе. А мы постоянно флиртуем с ней в наших глубоких дайвингах. И мы утверждаем, что флирт — это почти любовь. Я закрываю глаза, но передо мной маячит цифровой таймер. Секунды сменяются так медленно, что кажутся днями. Или это пространство между точками времени? Если бы мы только могли уловить пространственные промежутки между моментами и зафиксировать их. Если бы. Я качаю головой, удивляясь сама себе. Как же мне удается сделать вид, что я ни о чем не сожалею? Когда я, наконец, выхожу из своей каюты, голубка с Карлом уже просматривает видео с костюма Джайпа. Они расположились в салоне. Лица у обоих очень серьезные, но довольно спокойные. Увидев меня, голубка сразу сообщает: «Они нашли сердце». Понадобилась почти целая минута, чтобы до меня дошло, чтобы я вспомнила слова Джайпа о ходовой рубке. Они были там, в самом сердце корабля, где я и предполагала обнаружить генератор невидимости, стелс-технологию. Джуниор застрял в этом месте. Как зонт? Я невольно содрогаюсь. «Инцидент записан на видео?» «Мы не досмотрели», — говорит голубка и выключает экраны. «Кудесница ушла». «Ушла?» Я встряхиваю головой. Значение слов очень туго доходит до меня. «Это реактивное состояние, я знаю. Со мной такое уже было один раз, когда я потеряла всю команду. Она взяла второй скип и улетела. Мы даже не заметили сразу». Голубка вздыхает. «Ее нет. Пропала». «А Джайп?» Она молча кивает. Я закрываю глаза и еле удерживаюсь от стона. Теперь нашей миссии точно пришел конец. Кудесница отправится к властям и представит им свой рапорт на нас. То есть на меня. Она расскажет им все. О крушении, о смерти Джуниора. Покажет Джайпа, о котором я должна была сообщить, но пока не сделала этого. Не хотела, чтобы кто-то узнал наши координаты. Чтобы сюда поспешно прибыли какие-то местные чиновники, уж не знаю, в чьей юрисдикции находится эта зона, и срочно конфисковали мое достояние. В лучшем случае нам устроят крупную выволочку. А в моем персональном деле появится очередная черная метка. В худшем случае меня, а может быть и нас всех, обвинят в убийстве по неосторожности. «Мы можем смыться отсюда», — предлагает Карл. Я киваю. «Можем. Но, считай, они уже знают про заботу, так что долго искать не придется». «Но если продать корабль?» «И что? Не покупать другого?» «Это дает какую-то отсрочку, но ненадолго. А когда нас все-таки поймают, то уж вкатят по полной программе, потому что бегство считается признанием вины». «Может быть, она все-таки никому не расскажет?» — говорит Карл неуверенно. «Ты так думаешь? А зачем она тогда забрала тело Джайпа?» Голубка откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. «Я уже не знаю, кто она такая. Что за человек?» «Может быть, мы никогда и не знали?» — предполагаю я. «Не думаю, что она просто испугалась», — говорит голубка задумчиво. «Я так орала на нее. 100 раз объяснила заново, как тупому планетнику, что дайвинг — самое главное. И знаешь, что она сказала мне в ответ? Что это совсем не так, что мы все ошибаемся, что самое главное — это выжить. Нет, раньше она никогда такой не была. Я думаю о женщине, которая одиноко сидит на своей кровати и смотрит на матовую стеклянную стену. Все время кажется, что через эту стену что-то можно увидеть, но нет, ничего подобного. Может быть, эта женщина всегда была именно такой? Может, выживание для нее всегда было самым главным в жизни? Возможно, дайвинг для нее был только удачным способом доказать себе самой, что она живая, пока прошлое не настигло ее и здесь. Технология невидимости. Она думает, это СТ убила Джуниора. Я киваю на экран. «Давай посмотрим», — предлагаю я Карлу. Карл бросает на меня напряженный взгляд, почти лишенный всякого выражения. Карл старается держать себя в руках, сохранять спокойствие, но его страх пожирает все лучшее в нем. Просто удивительно, что мой собственный страх поперхнулся все-таки моими лучшими чувствами. Карл запускает видео с самого начала. Голоса мертвых, которые еще сегодня были живыми, обмениваются обычными в нашей работе репликами. «Толкайся здесь. Осторожно, тут острый угол». Услышав это, голубка открывает глаза. Я прислоняюсь к стене, скрестив руки на груди. Все эти реплики мне знакомы. Я уже слышала их несколько часов назад. Но только тогда я была чересчур занята собственными мыслями. Я размышляла о личных проблемах с дайверами, о будущем нашей миссии, которая, как мне думалось, продлится еще несколько месяцев. Просто удивительно, как разительно могут измениться твои перспективы за какие-то несколько минут. Коридоры выглядят точно так же, как и все остальные. На глазок не определить, где эта зона. Но я побывала в крушении. Просмотрела все видеоматериалы и поэтому заранее знаю. Коридорная часть будет очень длинной и почти ничего не прояснит. Однако я подавляю порыв приказать Карлу, чтобы он прокрутил запись вперед. На что-то я надеюсь. Какое-то небрежное движение, потревоженный обломок, спланировавший на одного из моих дайверов, моих бывших дайверов, еще раньше, чем они добрались до сердца корабля. Но ничего такого я не замечаю. И мне понятно, что Карл с голубкой тоже ничего подобного не увидели, так как сидят они спокойно. А потом Дже и Дже находят Святой Грааль. В первый раз я попросту пропустила мимо ушей их реплики. Пустяки наподобие «ну, парень» и «эх, придется отметить». Но у Дже и Дже такие восторженно благоговейные интонации, что если бы я тогда внимательно слушала, сразу бы поняла. Я загоняю эмоции в подполье и запираю на ключ. Я больше не смогу заниматься дайвингом, если стану взваливать на себя личную ответственность за каждую потерянную жизнь. Конечно, может случиться и так, что заниматься дайвингом мне больше не придется. Если власти навсегда лишат меня лицензии пилота, и я знаю немало случаев, когда лицензии аннулировали за гораздо меньшие прегрешения, когда никто не погиб и даже вообще физически не пострадал. Видео Джайпа все еще не показывает нам ходовую рубку. Мы видим лишь те же старые зернистые стены. Все тот же темный, пустой и унылый коридор. И только когда Джайп поворачивается, видно что-то вроде темной ниши в стене. А потом он начинает подстраивать свои камеры. И вдруг весь экран заполняет непонятная черная масса с утопленными в ней серыми пятнами геометрической формы. Квадраты, прямоугольники. Что за черт? По-моему, Карл даже не заметил, что высказался вслух. Голубка вся подалась к экрану, изумленно качает головой. «Никогда ничего подобного не видела», — заключает она. «Я тоже». Когда Джайб приближается, загадочная картинка делается яснее. Похоже на то, что всю обстановку, какая только была в этом месте, шкафы, столы и прочее, разом сгребли в середину, в одну громоздкую высокую кучу. Неужели древние дизайнеры были настолько уверены в своей искусственной гравитации, что даже не позаботились привинтить к полу стационарную меблировку? Может ли какой-нибудь, даже самый недалекий дизайнер кораблей, оказаться настолько глупым? Камеры Джайпа не показывают пол, так что я не знаю. Может быть, мебель и привинтили, но ее сорвало. В таком случае здесь просто самое настоящее минное поле для дайвера. Больше всяких колючек и штырей, чем ровного места. Мои пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Эмоции. Опять эмоции, которые мне совсем не нужны. Не желаю. Если бы я только могла спасти их обоих, предупредить. Невозможно. «Ты сняла видео до того, как она сбежала?» — спрашиваю у голубки. Она сразу понимает, о чем я, и бросает на меня неодобрительный взгляд. «Я сняла видео с его костюма раньше, чем она вылезла из своего собственного». Технически это точный ответ на мой вопрос, но я совсем не то хотела услышать. Надеялась, что с этим видео уже поработали, там что-нибудь уже не совсем так, и тогда... О, черт! Как будто бы Джайб тогда мог остаться в живых. Невозможно. «Смотри», — напоминает мне Карл, кивая на экран. Не хочу, но вынуждаю себя смотреть. Мои глаза упорно не желают фокусироваться. Я уже знаю, что будет дальше. Знаю, по крайней мере, чем это кончится. Мне не нужно визуального подтверждения. И все же я не права. Нам очень нужно это видео. Оно спасет нас, если нагрянут власти. Голубка, Карл и, возможно, даже сама кудесница подтвердят, что у меня жесткие правила. Согласно этим правилам, дайверам следует избегать явно опасных мест, пока их не исследуют и досконально не закартируют зонды. Только я знаю, что Дже и Дже не отправили зонд в рубку. Я думаю, что настоящей причиной была жадность, та же, что гложет меня. И какая разница, если это была Танталова мечта? О том, что это крушение с его древними секретами станет пиком ивдайвингов, их величайшим открытием, вершиной всей жизни. Но самое ужасное, что моя жадность не покидает меня. Живет внутри. Под слоем страха и паники и гнева, направленного больше на меня, чем на кудесницу, которая так резко разорвала наш давний союз. Я думаю... Если мы достанем C-технологию до того, как сюда нагрянут власти, окупится все, что здесь у нас произошло. Любые беды. Мы получим свой приз и поторгуемся за него. У нас будет что продать. Жирный кус, чтобы спасти наши шкуры. А еще извлечь прибыль. Джуниор входит в рубку, и отец не запрещает ему. На видео Джайпа его фигура в дайверском костюме кажется странно размытой, нечеткой. Просто человеческая форма, чуть темнее груды вещей в центре комнаты, но светлее окружающей их черноты. И это Джуниор говорит. Тут открыто. И Джуниор произносит «Вау!». И Джуниор комментирует «Джекпот, ага?». А я-то думала, это диалог между дайверами. Он указывает отцу на углубление, или сквозную дыру, в груди вещей и направляется туда. Но Джайб сразу догоняет его и хватает за руку. Они ничего не говорят друг другу. Понятно, что таков обычный стиль их работы. Полное взаимопонимание и никаких лишних слов. Держась за руки, они вместе начинают кружить вокруг этой свалки, не приближаясь. Видимая панорама изменяется по мере передвижения Дже и Дже. В этом помещении есть большие настенные экраны, очевидно, встроенные стационарно. Ни один, конечно, не работает. Словно по темным стенам, развесили в аккуратных рамках абсолютно пустые, белесовато-серые холсты. Вот еще один пример непостижимой для нас технологической беспечности наших предков. А вдруг экраны откажут? И что тогда? Это ходовая рубка, однако здесь нет ни единого портала, ни даже маленького окошка. Странная куча громоздится действительно посредине комнаты. Большая коллекция разных вещей, но в глаза бросается мебель. Почему Джайб назвал это место полем битвы, я не понимаю. Из-за нагромождения вещей? Или потому что все переломано? Мои кулаки сжимаются так крепко, что кожа натягивается на костяшках. Джуниор отпускает руку отца и приближается к свалке с переднего фасада. Не знаю, уместен ли такой термин. Чтобы изучить ее. Хочет выяснить, что же погребено в кургане. Наконец, обернувшись к отцу, он жестами показывает, как будет разбирать завал. Картинка трясется. Джайб отрицательно качает головой, но Джуниор все равно делает по-своему. Он разглядывает предмет, прежде чем прикоснуться к нему, а уж затем легонько толкает в сторону. И одновременно слабое движение пробегает волной по всей куче вещей. Это выглядит угрожающе. Джуниор, очевидно, так не думает. Он приблизился уже почти вплотную к куче и собирается, как я поняла, заглянуть в ту глубокую дыру. Повисает перед ее жерлом в горизонтальной позе пловца. И смотрит. Долго смотрит. Я тоже вглядываюсь, и теперь мне кажется, что там, в дыре, где-то прямо впереди, на уровне его головы, что-то есть. Что-то, чего я разглядеть не могу. А он уже плывет и вплывает в эту дыру головой вперед. Именно так, как мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны делать в подобных местах. Потому что вернуться назад будет очень сложно, если вообще. И, конечно, так оно и случается. Случилось. «Вот оно», — выдыхаю я, — «проклятье». Карл молча кивает. Голубка прячет лицо в ладонях. На экране застывшая картинка. С точки зрения Джайпа я вижу лишь подошвы Джуниора. Никакого движения. Ничего. Секунды бегут. Набралась уже, наверное, целая минута. Не знаю точно, забыла сразу посмотреть на счетчик в кадре. Когда Джайп, наконец, сдвигается с места. Он приближается к Джуниору сбоку, но не трогает сына, не прикасается к нему сразу. Вместо этого все камеры смотрят на кучу, и я думаю, что Джайп тоже. Проклятие, вот сейчас и начнется тот самый монолог. Я слышала его один раз, но запомнила наизусть, оказывается. «Время кончается, пора». «Погоди, па, ты должен на это посмотреть. Костюм Джайпа показывает нам... что? Всплеск черноты, какая-то волна или просто стол?» Не зная, не разглядела, не смогла. Голова Джуниора все заслоняет. Он протягивает руку вперед и... Чёрт! Это слово звучит необычно, с нелинейными акустическими искажениями, хотя я ничего подобного не помню. Помню, однако, что тогда на скипе я не сумела точно определить эмоцию. Из-за искаженного звука? Или все-таки слушала невнимательно? Джайб совсем забыл о своих камерах. Он рядом с сыном, прямо под боком у проклятой кучи, и теперь мы видим лишь ее крупным планом. Закругленные углы мебели, обломанные ножки все-таки сорвало, смятый, перекрученный, разорванный металл с такими острыми, страшно острыми краями и зазубринами. «Подвинь руку!» Но я не вижу соответствующего движения. На экране все та же картинка, она не изменилась. Так уже было со мной на скипе, когда я таращилась на бесполезный наладонник. «Еще чуточку левее!» И потом: «Мы просрочили уже 5 минут!» А вот это самая настоящая паника. В прошлый раз я не смогла ее распознать. Но паника охватила Джайпа именно тогда, в тот самый момент. Карл прикрывает рот рукой. Джайп слегка поворачивается, и теперь мы, наконец, видим на экране его руки. Руки поспешно хватаются за торчащие из кратера ботинки и, насколько я понимаю, начинают тянуть. Замечательно. Но я не вижу ничего такого замечательного. Ноги, обутые в эти ботинки, даже не шелохнулись. Так и продолжают. Что продолжать? Ничего не произошло. Абсолютно никаких перемен. Разве Джайп этого не видит? Не замечает, что ли? Руки на экране напрягаются, пальцы впиваются в ботинки мертвой хваткой. Или я просто воображаю это? Ведь мои руки поступили бы именно так. У нас получилось. Опять мерещится? Отлипаю от стены и вплотную придвигаюсь к изображению. Как будто и впрямь сумею чем-нибудь помочь. Там что-то сдвинулось? Или мне показалось? А сейчас аккуратно. Разом вспоминаю все, о чем на секунду позабыла. И это ужасно, ибо прошлого не изменить. Я уже знаю, что Джуниор не выберется, что Джайп не выживет. Знаю, что... Еще аккуратнее, ну, сукин сын. Руки соскальзывают, но тут же вцепляются в неподвижные ботинки с новой силой. И в этом движении такое отчаяние, такое отсутствие элементарной осторожности. Ничего похожего на стандартные спасательные процедуры. Двигайся, двигайся, двигайся. Ах, дьявол. На этот раз руки удерживаются, соскользнув наполовину. И они тянут, определенно тянут. И сползают окончательно. Ну давай. И опять сползают. Давай, сынок. И опять. Еще раз. И снова. «Давай же, помоги мне, давай!» И, наконец, руки Джайпа опускаются, падают в отчаянии. Ноги Джуниора остаются неподвижными. И они точно в том же положении, что и раньше, на мой нетренированный взгляд. Какое-то время ничего не происходит. Но мы хорошо слышим неровное, свистящее дыхание Джайпа. Этого я совсем не помню. Может быть, наша рабочая система связи и наладонник вообще не пропускает неречевые частоты? Внезапно все приходит в бешеное движение. Картинки на экране дергаются, мелькают, подпрыгивают, вращаются, когда он хватает, тянет, толкает, отбрасывает. Пытаясь развалить кучу, разобрать ее, растащить на отдельные предметы. Но только ничего, совсем ничего не выходит. Каждая вещь сама возвращается назад в проклятую кучу, словно бы притянутая магнитом. А потом он отпрянул, отступает, пятится, но одна его рука остается там, похоже, зацепилась за что-то острое. Но костюм не был проколот. И вдруг его резко отпустило. Назад, назад, панорама отъезжает, и я опять вижу торчащие из кучи ботинки. И прищуриваюсь, и приглядываюсь изо всех сил. Это что, другие ботинки? Совсем незнакомые? Джай подступает, пока не ударяется спиной о стену, и тогда он начинает панически метаться, потеряв самого себя. А после он все-таки покидает это ужасное место, чтобы отчаянно позвать меня на помощь, хотя и знает, должен знать, что я не помогу, не стану вмешиваться в процесс естественного отбора. И паника, совершенно явная, очевидная паника, не оставляет его и гонит вперед. Он добирается до конца коридора. Что было дальше, я знаю лучше всех. И машу рукой Карлу. «Выключи. Не хочу смотреть». Это я уже видела собственными глазами. С меня достаточно. И с остальных тоже. Оказывается, никто уже не смотрит это видео, кроме меня. Голубка снова закрыла лицо руками, а Карл зажмурился. Как будто бы можно так просто, заблокировав визуал, отгородиться от ужасов жизни и смерти. Я хватаю пульт и сама врубаю экран. А потом сползаю на пол и утыкаюсь головой в колени. Дьявольщина! Ведь кудесница все-таки была права. Она была чертовски права. На корабле действительно есть S-технология. И это единственная штука, которая все еще работает. Это ST посылает ту слабую сигнатуру, которая и приманила меня сюда. А потом ST убила Джуниора. И Джайпа. А если бы я сунулась в рубку, убила бы и меня. Неудивительно, что кудесница сбежала без оглядки. Ничего удивительного в том, что она решила выдать всех нас. Никто не поверил ей, а она считала по личному опыту, что нам никогда, никогда не одолеть это крушение. И я уже начинаю думать, что и в этом кудесница права, но поток моего покаяния прерывает одна мысль. Вскочив, я опять включаю экран, и среди информации, снятой из костюма Джайпа, нахожу его карту крушения. Я знаю. Он всегда держал свою систему на автомате, так что на карте уже имеется ходовая рубка. Я вызываю карту внешнего корпуса, совмещаю с ней интерьерную карту Джайпа. Вот оно. Теперь все ясно как день. Наш зонд, наш застрявший зонд, прижимается к чему-то, что находится прямо перед шлемом Джуниора. Перед самым его визором. А я-то беспокоилась, что случится, если Ти-технология вдруг вырвется в пространство. А оно всегда так и было. С тех пор, по крайней мере, как я нашла это крушение. Наше пространство в порядке. Значит, С, Т можно взять. Карл наблюдает за мной. И что ты теперь собираешься делать? Но только это не Карл говорит. Это голосом Карла со мной говорит моя жадность, о которой я думала, что ее не было, и нет у меня. Но всякого можно поймать на особый крючок. «Я не знаю, что делать», — отвечаю я ему. «И ей. Даже представления не имею. Я возвращаюсь к себе, сажусь на кровать и смотрю в портал. К счастью, отсюда не видно отдаленного крушения. У меня нет никаких идей, нет энергии и уже нет времени. Кудесница со своей кавалерией скоро окажется здесь, и у меня отберут крушение. конфискуют во имя интересов правительства, я уже никогда его не увижу. На том моя карьера и закончится. Больше никаких дайвингов, путешествий через полгалактики, совсем ничего. Думаю, я задремала, потому что обнаружила себя глядящей в лицо Джуниора за визором его шлема. Глаза его двигаются, но медленно. Так невыносимо медленно, что я сразу понимаю. Он все еще живой там, в мертвом корабле, но только голова его в ином измерении. И я знаю с такой же уверенностью, парня ожидает долгая мучительная смерть, если я не помогу. И поэтому хватаю острый обломок металла, прямо голыми руками, это сон все-таки, и резким взмахом вспарываю боковину его костюма, спасая его, проклиная его, обрекая на гораздо худшую смерть, чем ему предстояло. Я пробуждаюсь рывком, едва не ударившись головой о стену. Дыхание вырывается из груди короткими толчками. Что, если этот сон подсказывает мне истину? И парень еще жив? Но если он действительно жив, все равно я не могу ничего для него сделать. Абсолютно ничего. Кроме как разделить ту же участь. Если я полезу в эту кучу и попытаюсь освободить его, меня неизбежно затянет, как и Джуниора, как и любого другого, кто залезет туда. Я закрываю глаза, но боюсь опустить голову на подушку. Боюсь заснуть, не хочу видеть снов. Это будут сплошные кошмары про S-технологию. Хуже, гораздо хуже тех, что я видела в детстве. И вдруг дремота слетает с меня. Я открываю глаза, я думаю, это корабль Dignity. Корабли Dignity имеют технологию невидимости, если их, конечно, давным-давно не ободрали. Кудесница много рассказала мне про ST, и теперь я знаю, на нашем корабле она точно есть. И я знаю, что это оригинальная версия 5000-летней давности. Настоящая невидимость, и она имеет настоящую цену. И я могу застолбить это крушение за собой, подать заявку. Теперь уже нет смысла беспокоиться о пиратах, хранить полную секретность, как было с прежними крушениями. Это время ушло. Оно позади. Я встаю и начинаю мерить шагами свою компактную каюту. Подать заявку — дело почти неслыханное в среде свободных дайверов. Мы скрываем местоположение наших любимых крушений, держим наши лучшие дайвинги в секрете от пиратов и от других дайверов, и от правительства тем более. Но в это крушение я больше нырять не стану. Никогда. И никто из моих людей тоже. Так какая разница, если даже узнает вся Вселенная? Когда заявка будет утверждена, и Dignity станет моей собственностью, я вправе получать солидную арендную плату с каждого, кто пожелает произвести в нем собственные раскопки. С любого, кто готов на это, невзирая на риск отдать концы почти сверхъестественным и чрезмерно долгим способом. А сюда народ слетится тучами, как дважды два — четыре. И если я подаю заявку, то получаю крайне полезные преференции. Во-первых, как только моя заявка будет зарегистрирована, меня уже никто не сможет обвинить ни в чем. Даже в убийстве по неосторожности. Каждому известно, что раскопки — деятельность опасная по определению, не говоря уже о галактических законах. Неважно, в каком крушении и чем конкретно ты занимаешься. Но если это по определению раскопки, связанные с неотъемлемыми рисками, ты можешь потерять хоть всю свою команду, и ничего тебе за это не будет. Во-вторых, как только я стану собственницей крушения, то получу право наложить на него карантин. Одновременно с правом задержать и передать под юрисдикцию судебных властей любого, кто нарушит мой карантин или просто попытается это сделать. Если я захочу, никто и близко не подойдет к проклятой СТ, пока я жива. С другой стороны, я могу требовать от каждого, кто готов заплатить бешеные деньги за попытку извлечь из Dignity генератор СТ, чтобы они извлекли и передали мне тело Джуниора. В качестве непременного предварительного условия. В моей памяти непрошено всплывает его лицо. Не то, которое я хорошо знала, а которое пригрезилось мне во сне. Лицо полуживого мальчика, ожидающего свою смерть. Я видела много ужасного в пространстве. Я знаю, как жутко погибали некоторые из моих дайверов. Я похоронила это в себе. Теперь и смерть Джуниора буду носить вплоть до собственной кончины. А вдруг у Джайпа было такое же видение про сына? И тогда он заставил меня пообещать, что я вернусь за ним. Сажусь за прямой терминал, выхожу во внешнюю сеть. Вызываю стандартную форму заявки. Все так просто. Самое главное — указать точные координаты. Система сама произведет глобальный поиск, очень быстро, и если обнаружит аналогичную заявку, вызовет автоматического арбитра, который спросит, не хочу ли я отказаться от своих претензий добровольно. Если я не пожелаю, арбитр автоматически оформит дело и отправит в ближайший суд. Вот и все. Пальцы у меня немного дрожат. Все настолько вразрез с выработанными мною рефлексами. Начинаю заполнять форму. Стоп. Если я сделаю это, Джуниор станет вечно преследовать меня. До конца жизни я буду мучиться вопросами без ответа. Был ли он жив еще? Или все-таки умер? Дайверы, ныряющие в крушение, идут на риск добровольно. Ныряя в крушение, мы заигрываем со смертью. Я встаю. Что ж, настало время поиграть. Голубка со мной туда не пойдет. Она в стрессе. Перепугана гибелью Джи и Дже, потрясена предательством кудесницы. Даже если бы ей очень захотелось, в дайвинге от нее никакого толка не будет. Избыточные эмоции, рассеянность, в голове туман. С Карлом все наоборот. Как ни странно, его страхи вдруг разом куда-то улетучились. Когда я предлагаю ему нырнуть со мной и посмотреть, что произошло в той рубке, Карл только ухмыляется. «А я уже думал, ты никогда не раскачаешься». Но я раскачалась. Еще как. Голубка пилотирует скип. Мы с Карлом готовимся нырять. Мы решили работать по схеме 30-40-30, намереваясь обследовать всю ходовую рубку. Карл высказывает соображение. Он говорит, что должен быть какой-то способ совсем отключить СТ. И, разумеется, он прав. Теоретически. Но сейчас в крушении нет реальных источников энергии, а значит, нет электричества для реле, которое могло бы выключить стелс-генератор. Разработчики этого корабля слишком сильно верили в свои технологии, а потому не обеспечили его безопасность дублерами основных систем. Я резонно заключаю, что та же беззаветная вера помешала им сконструировать абсолютный выключатель для самой опасной из корабельных технологий, который отрубит СТ наверняка, даже при полном отсутствии электричества. Рычаг мертвеца, как говорили на Старой Земле. Я излагаю Карлу собственные соображения, и он озабоченно хмурится. Как же оно работает, если энергии нет совсем? Ты над этим задумывалась когда-нибудь? Задумывалась? А как же? Только к определенному выводу не пришла. Когда кудесница вернется к нам на правительственном корабле, тогда я спрошу у нее, быть может. Но вот что более всего занимает мой ненаучный прагматический ум. Возможно ли управлять S-технологией с обеих сторон? Из разных измерений. Может быть, наш здешний генератор как-то подпитывается с другой стороны? Возможно ли, что его не случайно подпитывают? И еще та дыра в корпусе, которую мы нашли в первый день. Она что, сразу в двух измерениях пребывает? Или как? Мы с Карлом натягиваем костюмы, обвешиваемся дыхалками по максимуму и дважды проверяем свои системы защиты от окружающей среды. На сей раз у меня нет никакой эйфории. Подозреваю, что вряд ли когда-нибудь будет. Но страха у меня тоже нет. Только одна холодная решимость. Я обещала Джайпу, что вернусь за Джуниором, и я иду. Чего бы это ни стоило. Спуск по линии уже такой знакомый, все быстро и просто. Спуск в колодец люка уже не приключение, а рутина. Добираемся до коридоров с 15 минутами экономии про запас. Карта Джайпа аккуратно до миллиметра. Точки отталкивания отмечены на карте и помечены перчаткой на стенах. Мы добираемся до ходовой рубки за рекордно короткое время. Но рекордное время не настолько мало, чтобы некогда было размышлять. Я остро ощущаю, как было в первый раз, насколько мне не хватает всех остальных моих чувств. Слуха, обоняния, вкуса. Мне очень хочется узнать, уловимы ли какие-нибудь эффекты от работающей СТ. Что-то особенное в общей атмосфере. Слабый запах горелого, может быть. Или все короткие волоски на теле встают дыбом. Я готов ощутить трупный запах. Я хочу понять, что произошло с той группой или командой, которую навсегда притянула к себе S-технология. К этой команде присоединился теперь и наш Джуниор. Но крушение не выдает нам деталей такого рода. А коридор, ведущий к рубке, с виду ничем не отличается от других. Карл движется так же быстро, как и я. Его костюм чуть ли не полыхает, вся подсветка активирована. Один только взгляд на него слепит мне глаза. Помню, я также ослепляла голубку, когда она впервые вывела меня в крушение. Это признак нервозности. Меня не удивляет и даже не беспокоит, что Карл, который на скипе был само бесстрашие, теперь занервничал. Его одолели сомнения сразу, как только он в первый раз побывал внутри древнего корабля. И я подумала тогда, если кто-нибудь ретируется раньше времени, так это будет Карл. Но я ошиблась. Рубка перед нами. Ее двери распахнуты настежь. И теперь она действительно походит на поле битвы. Сломанная мебель и что-то еще. Все обломки плотно сгрудились в одной части комнаты. На видео это казалось бесформенной кучей, но сейчас, когда я смотрю на ходовую рубку в реальности, то вижу там баррикаду. Все-таки камеры видят не так, как человеческие глаза. Не вполне. Странная отличительная особенность этой баррикады, совсем не характерная для вещей, плавающих при 0G, состоит в том, что она протянулась от пола до самого потолка комнаты и выглядит как бы привязанной к одному месту. Ни я, ни Карл, после первого взгляда, не уделяем баррикаде особого внимания. Мы договорились на скипе, что сначала будем обследовать всю остальную часть рубки и попытаемся обнаружить предполагаемый рычаг мертвеца, скорее всего, иллюзорный. Нам придется работать с повышенной аккуратностью, так как здесь и вправду настоящее минное поле. До вылета, с помощью визуалов Джайпа и его незаконченной карты, мы уже распределили между собой зоны, которые или я, или Карл должны обследовать. Я беру на себя дальнюю от входа половину комнаты. Главным образом потому, что все-таки это моя личная идея. А чем дальше от входа, тем опаснее, как мы оба интуитивно ощущаем. Там ближе всего к застрявшему зонду и тому месту, где горизонтально висит внутри баррикады Джуниор, где видны его торчащие наружу ботинки. Здесь, как и везде на этом корабле, отсутствуют скобы для рук. Отталкиваюсь от стены и плыву к задней стене напрямик, через всю ходовую рубку. Внизу подо мной обломки металла и залежи мелкого мусора. Я вижу остатки трубчатых ножек. Там были столы или какая-то еще мебель, но все вырвано с корнем. Вижу треснувшие основания для панелей. Из общей мешанины торчат древние провода, то есть их обрывки, и всюду рассыпаны болты, винты, шурупы. Я видела подобный крепеж в старых колониях, но в пространстве никогда. Мой желудок спазматически сжимается. Задняя стена рубки темная, со слепым панорамным экраном. Он растянут почти во всю ее ширину. Я не могу почувствовать, что когда-то здесь билось сердце корабля, который назывался Dignity Vessel. В этом помещении я чувствую себя как в пещере. Просто удивительно, что так много людей согласились доверить свою жизнь подобному месту. В точности не представляю сколько, но хотелось бы знать. Вблизи от стены я разворачиваюсь так, что ударяюсь о нее подошвами ботинок, самым плотным и прочным материалом в моем костюме. Эта стена по большей части гладкая, но с сюрпризами. Кое-где торчат все те же болты, а еще какие-то перекрученные кусочки металлической ленты. Не знаю, от чего бы они могли остаться, и не хочу знать. Все это место выглядит безнадежно мертвым. Почти все мои силы теперь уходят на то, чтобы не смотреть на баррикаду, не искать глазами ботинки Джуниора, не кинуться туда. Но я вынуждаю себя осветить кусок стены и тщательно его осматриваю. А потом другой и третий. И пол, и потолок. Чтобы найти какую-то штучку, все что угодно, лишь бы это могло иметь отношение к управлению технологиями корабля. Но если здесь нечто такое и было, компьютерный пост или машинерия, то теперь уже нет. То ли разбито вдребезги, то ли стало частью баррикады. Моя работа кончается очень быстро, и я трачу еще несколько минут, чтобы записать на видео свою зону рубки во всех подробностях. На тот случай, если камера вдруг увидит что-нибудь, чего не заметила я. У Карла дела идут не так споро. Он аккуратно прокладывает себе путь через минное поле мелкого острого мусора. И, наконец, приближается к тому месту боковой стены, где более или менее сохранилась пара панелей. Карл сканерирует их со всех сторон, прощупывает сенсорами и датчиками, записывает на видео и качает головой. Я уже знаю, что Карл ничего не нашел, прежде чем он сам сообщает мне об этом. Я знаю. Мы встречаемся там, где боковая стена Карла смыкается с моей. Здесь, оказывается, есть двойная угловая скоба для рук. И она была сконструирована, что вполне очевидно, специально для этого места. Первая и единственная ручная скоба, которую я увидела во всем корабле Dignity. Может быть, древние инженеры и дизайнеры считали, что экипаж ходовой рубки все-таки надо подстраховать на случай отказа искусственной гравитации, а все остальные как-нибудь обойдутся. А может, на этих ручных скобах кто-то очень недурно сэкономил ради собственной пользы. «Ты уже сообразила, как войти в баррикаду?» — спрашивает у меня Карл. «Мы туда не сунемся», — говорю я. «Мы просто собираемся удовлетворить мое любопытство». Карл знает о моем сновидении. Я рассказала ему, когда мы экипировались на скипе. Понятия не имею, слышала ли голубка, а если слышала, то как отнеслась к мистической подоплеке нашей последней миссии. Но Карл понимает меня, я это вижу. «Теперь нам лучше всего работать на привязи», — говорит он деловито. «Мы можем привязаться к этой скобе, так будет удобно. И тогда, если кто-нибудь из нас застрянет...» Я прерываю его жестом и качаю головой. В баррикаде есть и другие тела, кроме Джуниора. Могу поклясться, что некоторые из них надежно обвязаны прочным шнуром. А к другому концу каждого шнура очень надежно привязан какой-нибудь фрагмент корабельного оборудования. Если S-технология настолько могущественная вещь, как я не без основания полагаю, то люди в этой рубке не имели ровно никакой защиты от нее. И та угловая скоба тоже нас не спасет. Хотя сейчас СТ действует не в полную силу. Какие-то доли процента от рабочей мощности генератора, так мне кажется. «Я иду первый», — говорю Карлу. «А ты ждешь. Если меня затянет, возвращайся. А потом вы с голубкой улетите отсюда». Мы уже обсуждали такой вариант, и моим дайверам он не нравится. Карл и голубка считают, что если они бросят меня в этой рубке, их будут преследовать два призрака вместо одного. Может быть и так. Но они будут вполне живыми, чтобы узреть этих призраков. Я отталкиваюсь от угловой скобы очень мягко, не как в коридорах, и позволяю слабому пассивному дрейфу донести меня до баррикады. По пути ставлю все фронтальные камеры костюма на максимальное разрешение и почти все из них дополнительно на зум. Я хочу увидеть все, что только можно будет разглядеть через эту баррикаду. Теперь мой костюм тоже сияет всеми огнями. Должно быть, я смахиваю на детскую плавающую игрушку в праздничный день. Торможу рядом с местом, где Джуниор проник в баррикаду. Вот они, его ботинки. В том же самом положении, как и раньше. Занимаю позицию на той же линии, за ботинками, и начинаю отплывать назад. Дальше, дальше, дальше. Пытаюсь поймать отражение в его визоре. Чёрта с два. Я должна вернуться туда, где все началось, к этой дыре в баррикаде, через которую Джуниор собирался пройти насквозь, да не вышло. Я боюсь этой дыры больше, чем всего остального крушения. Но я делаю это. Хватаюсь за круглый штырь, помеченный на карте Джайпа, и подтягиваю тело к дыре. И сразу наезжаю внутрь всеми своими зумами. Но могла бы обойтись и без этого. Я и так вижу часть лица Джуниора, освещенную моей безумной иллюминацией. Я узнала его по шлему. Современный дизайн, маленькие логотипы, которые он сам наклеил. Шлем упирается в единственную целую панель во всем этом бедламе. Лицо обращено вниз, визор шлема чистый. Я отчетливо вижу то, чего вовсе не ждала. Противоположность моего ночного кошмара. Нет, он не живой. Он не живой уже столько времени, что трудно вообразить. Как я упоминала, никто теперь на самом деле не понимает путешествий между измерениями. Но есть подозрение, что таким образом возможно манипулировать временем. И то, что я перед собой вижу, наглядно доказывает. Моя интуитивная гипотеза была неверна. Время не замедлилось для него, а ускорилось. Настолько, что Джуниора даже узнать нельзя. Теперь это просто мумия. Он мумифицировался так давно, что выглядит окаменевшим. Ни один нормальный медицинский инструмент даже не поцарапал бы его лицо, я могу поклясться. Вблизи дыры нет никаких течений или завихрений. Ничего такого, что могло бы потянуть меня вперед. Но я стремительно шарахаюсь назад, позабыв об осторожности. Что угодно, только не это. Только не такая судьба. Я не хочу разделить ее с самым юным дайвером из нашей команды. «Ну что там?» — нетерпеливо спрашивает Карл. «Он умер», — говорю я ему. «Уже нет смысла вытаскивать его оттуда». Неточное выражение. В действительности пришлось бы выдирать Джуниора из мертвой хватки СТ. Но к этой проклятой технологии я больше ни за что не подойду, как хотите. И мне плевать, что СТ могла бы озолотить меня. Мне без разницы, на сколько исторических вопросов СТ способна ответить. Я больше не желаю иметь с ней никакого дела. Точка. Все. Я покончила с этим. С этим дайвингом, с этим крушением. И моим недолгим, но пылким романом с жадностью. Но у нас есть ответы на вопросы властей и подтверждающие визуалы, которые мы незамедлительно предъявляем, когда к нам прилетают правительственные корабли. Полный конвой в составе 10 боевых единиц. Правительство не желает рисковать такой драгоценностью, как S-технология. Кудесница не прилетела вместе с ними. Не знаю, почему я решила, что она вернется сюда. Она сразу избавилась от Джайпа, передав его властям одновременно с рапортом о нашей миссии, а затем бесследно растворилась внутри станции Лонгбоу, не озаботившись даже получить премиальные. Правительство честно выплачивает премии всякий раз, когда кто-нибудь находит редкостный клад в виде никому неизвестных технологий. Кудесницы нет, и я сомневаюсь, что она может вернуться. Голубка теперь не разговаривает со мной. Почти. Только время от времени напоминает, как нам всем повезло, что нас ни в чем не обвинили. Финальные видеоклипы, мои и Карла, доказали властям, что мы достаточно заботились о нашем товарище по команде. Не бросили его сразу, а вернулись за ним в крушение. Что на деле у нас не было никакого реального представления об СТ, пока мы не увидели ее в действии. Предыдущие рабочие видеоматериалы, снятые из костюмов Дже и Дже, показали не менее убедительно. Мы заявились сюда не ради того, чтобы ограбить крушение, а с целью исследовать невероятно древний корабль. Таким образом, мое клятвенное заявление подтверждено. Я свободный дайвер и лидер команды свободных дайверов. Ни пират, ни сталкер и ни мародер. И как честный лидер команды, я получаю законное право на награду, которой побрезговала кудесница. Я бы тоже не взяла ее, но... Еще нужно расплатиться за эту проклятую экспедицию. И у меня был отличный план по выколачиванию денег. Только теперь ничего не выйдет. Я планировала возить в это место, под покровом глубочайшей тайны, самых богатых туристов, чтобы они поглазели на легендарный Dignity Vessel, залетевший так далеко от Старой Земли. 10 правительственных кораблей куда-то отконвоировали крушение. Перегнали в какой-то ангар или пакгаус, или на промежуточную техническую станцию, или в иное место, где правительство будет ревниво охранять секреты аутентичной СТ. Голубка думает, что нам все-таки следовало взорвать этот корабль. Карл счастлив уже тем, что Dignity исчез с наших глаз. Ну а я? Я просто хотела бы узнать побольше ответов на загадки корабля. Этот Dignity успел немало послужить, о чем неоспоримо свидетельствуют следы многочисленных мелких починок вручную. И вдруг, в один из рутинных моментов активирования СТ или ее дезактивирования, что-то происходит не так. Что именно? Но сомневаюсь, чтобы даже лучшие ученые умы, работающие на наше правительство, когда-нибудь разобрались в этом. Учитывая то жуткое месиво, которое мы видели в ходовой рубке. Теперь вопрос, как Dignity оказался в том месте, где я нашла его. Не вижу возможности определить, пропутешествовал он все тысячелетия в стелс-режиме или же нет. И я уверена, что мы никогда этого не узнаем. Если допустить, что да, то все равно это не объясняет, как он уклонялся от гравитационных колодцев и других опасностей, которые поджидают корабли в нашей холодной и негостеприимной вселенной. Или, может быть, на этот корабль все-таки установили позднее сверхсветовой привод? Но я опять же сомневаюсь, что когда-нибудь доберусь до истины. Что касается пропавшей команды, никаких особенных идей у меня нет. Кроме того, что члены экипажа, находившиеся в ходовой рубке на момент катастрофы, там же и погибли. В этом я уверена абсолютно. Мы с Карлом могли бы обнаружить их тела в той зловещей баррикаде, если бы у нас хватило духу и кислорода поискать. Но остальные? Как я уже сказала, мы не нашли ни одного трупа, никаких останков. Но всегда что-то должно остаться, а иначе просто никак не может быть. Учитывая, что все эти тысячи лет корабль был наглухо задраен и закупорен. Можно предположить, что катастрофа грянула, когда Dignity находился в каком-то тестовом полете при минимальном экипаже в ходовой рубке. И тогда никакой загадки нет. Но мне больше нравится другое предположение. Я словно вижу сама, как все остальные заглядывают в эту рубку, созерцают разгром на поле битвы и приходят к тому же выводу, что и мы с Карлом. Что овчинка выделки не стоит, как говорили на Старой Земле. Я не видела в крушении спасательных капсул, но знаю по историческим документам. Подобные вещи существовали на кораблях Dignity. Вполне возможно, что все остальные катапультировались, были как-то спасены и рассеялись по другим культурам, в ту эпоху безнадежно удаленным от их родного дома. И, может быть, как раз эти события и породили те самые легенды, которые глубоко впечатлили Джайпа. Или мне просто хочется верить, так оно и случилось. Станция Лонгбоу никогда не была мне домом по-настоящему, только очень удобной штаб-квартирой. Но теперь я от всей души жду не дождусь, когда мы с заботой наконец долетим туда. Как хорошо будет попрощаться с мрачной голубкой, которая по-прежнему не желает со мной разговаривать, и с нервным Карлом, который без устали твердит, что дни его дайвингов остались позади. Мои тоже, хотя и на другой манер. Мы с заботой еще вовсю покатаем туристов, доставляя их к разнообразным крушениям, знаменитым и не очень. С обещаниями изумительно страшных и опасных дайвингов, каковые, само собой, не имеют ничего общего с действительностью. Но что до всего остального, тут я пас. Больше никаких загадочных крушений, никакого риска без необходимости и смысла. Спасибо. Уже накушалась по горло. Я выхожу из этой игры. Мое неуемное любопытство долго гоняло меня по огромному региону галактики. В поисках таких мест, где давным-давно уже никто не бывал. Так давно, что они сделались потайными карманами и кармашками глубокого пространства. И в каждой из них мне ужасно хотелось заглянуть. Мое любопытство понукало меня слишком долго, так что в конце концов я натолкнулась на самый потайной, самый секретный карман галактики в данной ее области. И, разумеется, я заглянула туда. И нашла свой джекпот, как выразился Джуниор. А потом я увидела собственными глазами, на что способна моя уникальная находка. И больше ничего, совсем ничего искать не хочу. Все, я повесила свой дайверский костюм на гвоздик. И вспоминаю, что мои ноги умели ходить по земле. Там гораздо меньше опасностей, на колоссальной тверди с нормальной гравитацией. Не то чтобы я теперь сильно боялась крушений, нет. Не более чем обычный среднестатистический спейсер. Гораздо больше я опасаюсь совсем другого. Я ужасно боюсь этого чувства, этой страсти, моей жадности, которая овладела мной в мгновение ока, чтобы сделать слепой и глухой ко всему человеческому, к сомнениям моих лучших дайверов, к страху и уговорам моих старых подруг, даже к собственной истерической эйфории внутри этого Dignity. И я выхожу из игры, покуда еще не поздно, пока не потеряла себя, не докатилась до пиратства или мародерства. Пока моя жадность не вцепилась в меня с той же неумолимостью, как Эстеф Джуниора. Потому что если не остановиться вовремя, алчность затянет тебя в свое измерение, чтобы не отпустить никогда. Раньше, чем ты догадаешься, что оказался в большой беде. Как не догадался Джуниор. Прежде чем ты поймешь, что вход один, а выхода нет совсем, что войти легко, но пути назад не существует.